Поехали. Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире с вами снова The Linux Confirm Podcast. Сегодня последний день лета уходящего. Мы его решили проводить небольшим историческим повествованием о том, собственно, как мы до такой жизни докатились. В студии, как всегда, Пол Короти. Приветствую вас. Зенитар. Всем привет. И Лайкол. Собственно, я начну повествование. Чтобы, в общем, дойти до мысли о том, как же мы до такой жизни докатились, надо обратиться к истокам. Вот. Что у нас есть истоки? Когда-то давным-давно, еще в середине прошлого века, уже вот прошлого, надо заметить, в одной интересной американской компании решили начать разработку операционных систем для своих нужд. Вот, разрабатывали, не разрабатывали, сначала получилось нечто, нечто большое, грандиозное, работающее только на мейнфреймах. Это была операционная система, по-моему, она была называлась B-Size. Вот, B-Size потом, собственно, переделали в Multics. Вот, Multics была, как расшифровывалась сейчас, Multiplexed Information and Computing Service. Одна из первых операционных систем с разделением времени исполнения программ. То бишь многозадачная. А, если не ошибаюсь, ты говоришь об NTNT? Да, я говорю о Bell Labs. Вот. И, в общем, в 1964 году появились компьютеры третьего поколения, до которых возможности B-Size уже не подходили. Вот. И вот, в общем, решили разработать для него вот этот сам Multics. Вот. А как появился, собственно, Unix? Предтеча всех наших сегодняшних, всего нашего сегодняшнего многообразия. Вот. Сотрудники Bell Labs задумали, что им нужна такая же мощь и производительность и гибкость Multics, но на компьютерах послабее, типа DEC-PDP-7, например. Вот. И, в общем, первая операционная система называлась, вот первая реализация называлась Unix. То есть вместо X буквы там была CS. То есть как противопоставление Multics, что ли. Оно расшифровывалось как Uniplexed Information and Computing Service. Примитивная информационная вычислительная служба. Противовес Multics. Вот. Собственно, в конце 1969 года это было все реализовано. Именно поэтому мы имеем отсчет времени. Unix Time. Да, Unix Time. В секундах с 1 января 1970 года. Ну, с этого времени начался отсчет жизни Unix. В создании Unix, в общем, принимали участие такие наши всем известные корифеи. Такие всем известные корифеи, как Деннис Ричи, Кен Томпсон и Дуглас Макилрой. Собственно, Деннис Ричи по совместительству еще с Брайаном Гирдинганом разработали в свое время язык C, который позволял абстрагироваться от аппаратного обеспечения и переносить код между платформами. Вот. Первые версии Unix, собственно, насколько известно, были написаны на ассемблере. Это потом уже был написан компилятор C, с помощью которого программное обеспечение могло легко переноситься. Например, с PDP-7 впоследствии Unix перенесли на PDP-11. Тоже Unix открытый был? Нет, он был проприетарным. Но я также позволю себе ставить реплику о том, что, к сожалению, Денниса Ричи с нами уже нет. Ребят, простите, у меня таки случился форс-мажор. Нужно отойти и Разобраться, в чем дело. В общем, приношу извинения, но дело не требуется. Окей, ну мы тогда продолжим. Дальше Unix был, само собой, в том, что его хотели использовать университеты, военные, крупные промышленники и, в принципе, в основном набирает популярность. Вот, ну и дальше он, конечно, развивался до того времени, пока не начались терки, в смысле в том, что там же, туда же было проприетарное ПО, а то все, Unix первым был у нас проприетарным, были проблемы с его распространением, там часть распространялась на дисках, ее можно было купить, вроде бы часть можно было сказать типа серверу, ну и дальше, это, конечно, не могло так продолжаться, и появилась дистрибутив FreeBSD. Да? А, погоди, так вот мне интересно, сказал, можно было купить на дисках? В смысле, компакт-дисках, CD? В то время? Или как? Да-да, это было еще дискеты, конечно же. Я перескочил немножко. Все понятно. А FreeBSD появилось потому, что Unix был проприетарным, я правильно понял? Да-да-да. Вот и как раз это те стирки начались в конце 80-х. И FreeBSD, почему говорят, что она проиграла в свое время, это как раз конец 80-х, начало 90-х, потому что там был очень длинный судовой процесс, несколько лет. И как раз в это время FreeBSD проворонило появление Linux. То есть, если бы там все было так просто, и в основателей и всяких патентных троллей Unix не было претензий к FreeBSD, то кто знает, что бы было. То есть, возможно, тогда Linux бы не стартовал так. В общем, немножечко они не успели за течением времени. Время ускорялось и ускорялось, а они жили немножечко в прошлом. Мне все интересно, я все хочу узнать. Рассказывай дальше. Отлично. Ну и мы, конечно же, не можем никак не упомянуть бородатого еврея. Стоуна, да, без него вообще никак. В общем-то, все, конечно же, наверное, знают, что он был студентом МИТа, Массачусетского технического института, да, и принимал участие в разработках приложений, и, в принципе, вроде бы даже работал как системный программист, еще в этом старом Unix, вот, ну и... Можно я тут продолжу? Хорошо, отлично. В общем, Стоумана, который был бородатым, действительно программистом из тех времен, действительно, с большой буквы программистом, его бесило то, что выходят каждые 2 года новые компы, старые выбрасываются, и старые программы не работают. И пришла ему в голову мысль об опенсорсе, об открытых исходных кодах программ и даже целых операционных систем. Он, как мы уже в наше время знаем, он эту идею реализовал, но тогда это казалось невыполнимым. И он проделал большую работу, лицензию сделав и множество низкоуровневых системных компонентов, чтобы когда выходит новый компьютер, можно было взять исходные коды и просто пересобрать и пользоваться привычными программами. Да, и, ну, конечно же, все знают его любовь к свободе, то есть он хотел, чтобы это все было доступно всем. Ну, университет, тогдашний, ну и даже теперешний университет, это, конечно, не всегда применимо. Ну, там начальство как обычных корпораций жадные. Ну, не все, конечно, но большинство. Вот, ну и его, конечно же, уволили. Он не растерялся и начал работу над Хард. Да, ну, как, но я не знаю, на чем он начал сначала. То есть он начал над хурдом и хард. Ну, не знаю, вроде бы хурдом он читается. Наверное, хурд. В общем, хурд — это как общий проект, а состоит он из множества маленьких. Там ядро, компилятор и так далее, командный интерпретатор. Вот. Вот. И как-то так случилось, что само окружение, то есть там компилятор и прочее, ну, почему-то развивалось немножко быстрее, ну и оно в начале 90-х было очень хорошим. А Сетрон там изначально не заладилось, ну и в принципе до наших времен там не все хорошо. Хотя, конечно же, сейчас его пилит намного меньше людей, чем пилило тогда. Читаешь новости про хард или хурд, прям поражаешься. Добавлена поддержка звука в наше-то время. И этот, поддержка USB-мышей. Прям удивляешься, как это еще не было сделано раньше. Да, в хурда тяжелая и длиннющая история. Жаль, что так получилось. Но, в принципе, не знаю, может, еще у них все будет впереди. В план 9 тоже очень много лет уже вырабатывается, но не видно прорыва. Вот. Ну, мы как раз логически подходим к появлению Linux. Расовый, как там, я читал. Сейчас найдем. Расовый финский швед Линус Бенедикт Торвальдс был студентом университета Хельсинки, и конечно же он использовал Minix, тогдашнюю систему операционную, которая использовалась для обучения. Она еще жива до сих пор, кстати, хотя там, ну, много чего есть. Она стала старой и сложной, но вообще-то даже уже есть новая система операционная чисто для обучения. Вот. Ну и, в общем-то, ему она не подавалась тоже из-за его ограниченности. Вот. Там нельзя было добавлять патчи просто так. Надо было согласовать, и это было, конечно, уже длинные бюрократически. Прошу прощения, мы сейчас на каком месте остановились? О, привет. Ну, мы как раз рассказываем о начале самом работы Линуса Торвальдс. А, уже туда дошли. Все нормально, пожар потушен? Пожар потушен, да. Все хорошо. То есть мы уже прошли и System 5 R5. Мы про это не говорили. А, то есть мы сразу перескочили? Мы проскочили к началу FreeBSD сразу. Ок. А что там System 5? Ну ты можешь, конечно же, вернуться назад, нет проблем никаких. Вот, я хотел просто сказать о том, что как, собственно, почему именно Unix стал свободным. То есть, именно распространение его в университетской среде изначально поспособствовало тому, что появилось вокруг этой операционной системы много энтузиастов, которые захотели, собственно, с ней возиться как-то и поддерживать программное обеспечение. И важным еще моментом в этом всем было внедрение поддержки TCP/IP. Если вы помните, раньше единственным способом сетевого взаимодействия в Unix была программа UUCP. Называлась как Unix to Unix Copy. Вот. Посредством модемов два компьютера с Unix связывались и, в общем, передавали друг другу файлы. Вот, то есть таким образом все это взаимодействовало. А потом уже, когда ARPANET перестал быть такой вот закрытой военной разработкой. Там еще, кстати, был очень популярный протокол IPX, вроде бы вот так он назывался. И он был гораздо более популярнее, чем тоже теперешний TCP/IP, но он умер. Так уж случилось, что теперь имеем то, что имеется. Ну, да, много чего, в общем, зависело от исторических факторов. О, я вспомнил IPX. Когда в Героев 3 нажимаешь сетевая игра, он тебя спрашивает, TCP/IP или IPX. Вау, круто. А, даже так было? До того времени дожил. До 98-го Windows, наверное. А, хорошо, да. Вот. А, и, собственно, потом уже появился Berkeley Software Distribution, именуемый как BSD. Да, и очень большой уже тогда, точнее, чуть ли не главную силу разработки тогда, конечно же, стоял университет Беркли. А, я все понял. То есть Unix, он сначала открывался, а потом его вдруг снова стали закрывать, System 5, да? А, System 5 это уже, знаешь, это была коммерческая ветвь Unix. А, дело в чем? Дело в том, что AT&T в одно время, по-моему, да, AT&T одно время запретили заниматься разработкой всего, что не является, не имеет отношения к телефонным сетям. Интересно. Рассказывайте, мне интересно, я про это ничего не знаю. Даже в той же Википедии написано о том, что вот AT&T запретили, собственно, заниматься всем, кроме вот того, что имеет отношение к телефонным сетям. И поэтому, собственно, Unix и пошли в университетские массы. Еще немножко об AT&T. Он был очень огромнейшим монополистом в истории США. То есть она контролировала чуть ли не всю связь в Штатах. И там был очень много судебный процесс, который присутствовал, чтобы AT&T разделили на части, и вот так вот уже и получилось. Обидно. Ну, собственно, потом появилась коммерциализация Unix. Вот. И версию System 5 уже начали растаскивать на такие, как AX, HPUX, IRIX, Solaris. Solaris? Да, Solaris это прямой потомок System 5. О, и видишь, до сих пор живой, под него даже видеодрайвер NVIDIA есть. Ну, на мне оно было появление. Да, Solaris. Вот. Solaris ныне, к сожалению, это собственность Oracle. Очень-очень жаль. Сан так много сил приложили, чтобы все открыть. Офис открыли, VirtualBox купили, открыли. Вот OpenSolaris открыли, а его взяли и опять закрыли. Прям обидно даже. А AX, кстати, жив до сих пор и здравствует, только на архитектуре основном на вот IBM, на парписи. Да, на IBM. А, кстати говоря, я где-то читал про пакетный менеджмент в AX. Он просто то ли в AX, то ли в HPUX, там пакетный менеджмент совершенно жуткий, невменяемый, там вручную приходится удовлетворять зависимости. В общем, все в лучших традициях проприетарного софта. А, Слака? Ну, Слаки мы еще немножко позже придем. Да, до Слаки нам еще надо дожить. Вот. И, собственно, потом уже через некоторое время Ричард Столман, по-моему, в 83-м году анонсировал создание проекта GNU, который шифруется как акроним GNU is not Unix. GNU is not Unix. Да. И что в него входит? И лицензия, и хард, да? Не только ядро хард, там еще GNU Toolchain, стандартная библиотека C, Glypsy, которая ныне уже пора бы садить ее на диету, потому что слишком жирная стала. Это точно. Да. И Core Utils, собственно. А этот, хард это общее название всех вот этих компонентов? Не-не-не, хард это ядро. Точнее, вот микроядро. Да. Хард это микроядро. А вот потом уже, в 91-м году, один финский студент сказал, что вдруг, точнее не сказал, а подумал, что вот есть Minix, вот у него есть микроядро, вот она такая вот академически вся правильная. А он взял и сделал монолитное ядро. Да, и между ними очень... Точнее, не между ними, а между ними владельцем, так сказать, Миникса, очень было много дискуссий, но, как видите... Между Эндертоненбаумом, да. Да. Они, по-моему, в одном университете находились. Так он уже преподавал, Таненбаум ему это какого. Короче, ученик превзошел ученика. Учителя. Да, у меня не очень было много стичек, но кто победил и так. Ну, вообще-то, Эндрю только недавно ушел на пенсию, но, в принципе, издал много книг, но я не являюсь фанатом, но, в принципе, вы можете почитать, да. Не самые худшие, мне кажется. Вот, в общем, как Таненбаум не старался поливать говном Linux, простите уж, он говорил, что Linux сделан грязно, неправильно, что он уже устареет на момент его выпуска. Торвальдсу было плевать. Но он ведь не один делал Linux, наверное. Ну, он сделал анонс Usenet, по-моему, в CompOS Minix в группе, что он делает новую операционную систему. Денис Попов. Вол. Ну, тогда, знаешь, на него смотрели именно как Денис Попов, кстати говоря, потому что что, собственно, представлял собой Linux на то время? Это, не знаю, ядро, в котором был шедулер, по-моему, драйвер клавиатуры и драйвер монитора. Там сохранилось оригинальное письмо, когда каждый раз день рождения Linux, его тут же все вставляют. Письмо оригинальное, что работает только с IDE жесткими дисками, только на x86 архитектуре. Все такое, то есть это затащило только под свой комп. Никто да. не знал, что это выльется в мощную кроссплатформенность вообще потом. Кстати говоря, на 386 BSD только-только начинал портироваться, по-моему, в 92-м году. Вот, там появился 386 BSD. Более того, 95-й по 386 вышел в 95-м году, спустя аж 5-6 лет. После появления этой микросхемы. Ну, так что 386 это была такая, как сказать, немножко инновация, небольшой прорыв, и только недавно от его поддержки в ядре отказались. Да уж. Вот. Ну и, собственно... И все завертелось. И все завертелось, да. Хотя, знаешь... Хочу сказать, что вот где-то проплывала цитата, по-моему, от того же Торвальдса. Он говорит, если бы я знал о существовании BSD, то есть о том, что его собираются портировать на 386, я бы не создавал Linux. Да, было такое, но... в принципе, нет смысла говорить о том, что могло бы быть, так как это уже фантастика. Это единая история. Пару слов скажу о том, как правильно все-таки произносить GNU Linux или просто Linux. Сначала все называли просто Linux. Само название Linux появилось, потому что исходники Linux'а Торвальдса поместили в папочку Linux, каталог Linux, из-за ограничения на длину файла, которые существовали в те годы. И название прижилось. Множество программистов работали с папочкой Linux и решили так систему и назвать. Но Столман сказал, что это неправильно называть систему Linux. Все-таки... Там используется компонента GNU. Да, он и сам Торвальдс Linux тоже некоторое время уговаривал, настаивал, называйте систему правильно, но сам потом махнул на это рукой. Никто не хотел назвать систему таким длинным названием. Да, но Debian вроде бы до сих пор называет GNU Linux, а остальные уже давно, в общем-то, даже на официальных сайтах название Linux где-то внутри уже и далеко, его так просто не найти новым пользователям. Это точно. Ну, знаете ли, что хочу сказать, Debian это же не только Linux. Debian это Hard и... И FreeBSD. Ага. И KFreeBSD, точнее. Вот именно, что у них есть единственная такая вот неповторяющаяся нигде комбинация. GNU KFreeBSD. То есть это такая помесь жуткая с ежа с ужом. Вот. Которую никто доселе не видел. Да, то есть, ну, раньше как бы единственный смысл этого вот гибрида странного была в использовании мощи apt при присутствии в ядре драйвера ZFS. Но сейчас на арену, в общем, выходит BDRFS. Ну это уже мы далеко сбегаем в историю, давайте все-таки посмотрим, как дистрибутивы начали появляться. Да, ну и, конечно же, начнем с самого, чуть ли не самого старого. И, так сказать, суперконсервативный дистрибутив — это Sequoia. Первая версия вышла в 1993 году. Тогда еще был малоизвестный дистрибутив SLS, его практически никто не помнит. И первая версия вообще-то помещалась на 3-дюймовую дискету. И даже в те времена ее можно было за вроде бы пару ночей скачать с FTP на свой, на свою машину. С тогдашними соединениями по модему, да? Да, потому что других практически не было. Можно я тут немножечко поясню? Под солом дистрибутив поднимается то, что есть какой-никакой мастер установки. Пусть даже там консольный или псевдографический, но не нужно вручную ничего компилировать и прописывать конфиги. Дистрибутивы это все уже подготовит сам или задаст вопросы. И одним из первых был Sequoia. Да, ты тут чуточку прав, но чуточку таки не прав, потому что в наше время уже есть дистрибутивы, такие как Arch и LFS, которые не привыкают, что... Точнее, у которых нет вообще инсталлятора. То есть ты должен как раз делать это все сам руками. Но тем не менее дистрибутив. Да. Ну, это, в принципе, основная базисная часть дистрибутива, которую ты рассказал. То есть, что у них есть инсталлятор, ну и который упрощает саму процесс инсталляции. Тогда какие были соединения? Я прошу прощения. Тогда, по-моему, 14К только были максимум. Да, 14, потом вроде бы 30 с чем-то, 36 вроде бы, а потом уже 54. Я читал старые анекдоты, там было про побайтовую оплату трафика. Хо-хо, даже так было? Ну, вроде бы побайтовую это уже слишком хардкорно, но вроде бы килобайтовая вроде бы была. Это я застал, а вот, наверное, это было очень-очень давно. Да, ну, слава богу, что... Сейчас уже есть нормальный интернет, и мы, точнее, не все мы, а только те, кто довольно-таки уже стар, и не без удовольствия вспомнит, какая была связь тогда. Ну, это мы можем еще рассказать о том, собственно, откуда появились, ну, в будущее чуть заглянем, откуда появилась мода распространять бесплатно диски с дистрибутивами по почте. Вот. Ну, это далее будет. А сейчас да. Пока у нас Sequoia. Да, расскажем пару таких базовых вещей. Это, конечно, инсталлятор, который был в псевдографике, вроде бы, да. Потому что вспомни, которые там были ГД на то время, и общее развитие техники тоже. Вот. И там уже были пакеты, то есть сборка. Точнее, это была тогда упаковка софта в архив, которая еще не имела тогда контроля зависимости. Также добавили, что Sequoia, я даже не вспомню, в котором году, но это было вроде бы 3-4 года назад, там уже наконец появилась SwapBD, вроде бы, у которых было зависимости. То есть они, если ты ставишь пакет A, то BCD подтягивается автоматически. А очень многое время приходилось пользователями Sequoia в зависимости разрешать вручную. Это был такой, ну, как бы элитарный наскок на всех остальных о том, что вот, ну, это же не просто такие релизы патриота своими традициями. Вот. Ну и там был набор для управления индивидуальными пакетами. До свадьбы, да, я даже не помню, как оно называлось, ну уж простите. Ну и, конечно же, сейчас Sequoia такие установки пользуются старые, точнее, не хочу обижать, но возрастные. пожатий Линукса. Короче, русские физики. Да, не можем не вспомнить Угонского. Но довольно-таки дистрибутив, который... Еще одна хорошая вещь о нем, которая есть такая цитата, что если вы используете Red Hat, который идет в следующем нашем эпизоде, то вы знаете только Red Hat, а если вы используете Quark, то вы знаете Linux в целостности. Вот. Окей, так что если никто не хочет что-то сказать о Quark, я перехожу дальше. Да, идем дальше, пожалуй. У нас еще на очереди другие дистрибутивы. Да, ну сейчас у нас без привлечения столб Linux, ну и не столб, пол Linux, это Red Hat, который создавался в том же примерно времени, это 1993 год. Основатель Боб Юнг создал компанию и назвал ее SEC Corporation тогда еще. Ну и она занималась расположением ПО для Linux и еще Unix. То есть это не было чисто линуксовой компании, но вроде бы сейчас мне тоже только линуксовые. Вот. Очень долго они занимаются корпоративным enterprise ПО различных платформ. Вот. Я еще помню, когда были первые торги на бирже, когда они вышли на биржу, и Linux они дали какую-то часть акций своих, я не помню, сколько процентов. Вот. Ну и Linux тогда очень был рад, потому что с этой акции он купил себе дом. Ну и вроде бы в книге Just for Fun он говорил, что он понимал, что возможно в будущем он таких денег уже больше никогда не увидит. То есть он, у него были деньги, и он как раз за эти деньги купил себе дом, потому что ну дом это базис, конечно, все понимают. Ну да. Я бы тоже обрадовался, если бы кто-нибудь за мои разработки потом впоследствии дал денег. Это было вполне реально пару лет назад. Там, не знаю, получить биткоин, а сейчас продать его за $500. А как вообще появилось название? Очень интересная история. То есть Red Hat — это красная шапочка. Боб Юнг... Не, там еще один разработчик. Марк Юнг... Точнее, один из разработчиков, один из основателей компании потерял кепку, бейсболку красную, которую ему подарила его девушка. И очень хотел ее найти, конечно, потому что это было здорово его сердцу. Ну, романтика, понятно же. Ну и он ее так и не нашел, но название прижилось. И даже говорят, что в руководстве, в первом руководстве, к первой версии Red Hat'а была просьба вернуть эту бейсболку. Браус. Ну, к сожалению, так ничего не получилось. Ее не вернули, но, как видите, проект пошел дальше. Red Hat. Проект развился так, что он может купить себе целую сотню таких бейсболок. Да, ну даже не сотни, даже, наверное, миллионы, вот. Дальше, конечно же, они еще вперед выпускали, это был Red Hat Linux поначалу, с 93-го по 2003 год, и 5-го. Вроде бы первая версия была в 93-м году. А дальше пошло разделение на RHEL, Red Hat Enterprise Linux и Fedora. Вот Fedora, это в переводе звучит как мягкая фетровая шляпа. То есть тоже шляпа, но у них вместо красного синий цвет. Вот. Fedora, там есть часть представителей комьюнити. Половина вроде бы от комьюнити, половина от Red Hat'а. Ну и глава Fedora — это должность в Red Hat'е. Можно я продолжу? Отлично. Red Hat это стал... Компания Red Hat выпустила дистрибутив Linux Red Hat, который в основном ориентировался на серверы. В то время вышел сервер Apache, который они скомпилировали под свою операционную систему и оказывали платную техническую поддержку тем, кто у них покупал Linux Red Hat. Таким образом, они сделали большие-большие деньги. И потом и на десктопы выходили, и в топ-100 компьютеров, ну, в смысле, самых мощных компьютеров мира. И постепенно начали завоевывать серверный рынок, практически стали доминировать на нем. В раннем интернете и в интернете даже наших дней Red Hat более-менее так доминирует. Ну, второе-третье место уже. Вот. От Red Hat откололся Mandrake Linux. Стоп, я еще... Это потом, хочу... да? Я еще про слово Red Hat. Вообще-то они долго думали, чем они могут заработать над этим, то есть своей деятельностью. И известно же, что Mandrake Linux очень против коммерциализации. Но, по сути, смотрите сами, если бы Red Hat не был коммерческой компанией, тогда, ну, Linux был, конечно же, 100% другим. Мне кажется, он бы не достиг такого развития, которое у меня сейчас. Ну, знаете, хочу заметить, вот, скорость я повторял, сколько раз я еще и буду, наверное, повторять, что 90% программного обеспечения сделано большими корпорациями за зарплату. Не 90, а где-то 75. Я пока погуглю точную статистику, а пока... А, ну хорошо, да. Может, я где-то приукрасил, но где-то большая часть хорошо. Вообще-то, когда-то вышла интерпрайзная версия Архела, очень много было бурь. Ну и там очень многие говорили, что это фу, это корпорат, это, ну, деньги, там, деньги погубят. Но, как мы видим, Архел всегда, Red Hat, всегда слушал комьюнити, в большей или меньшей мере, и, ну, делать так, чтобы тоже было хорошо комьюнити, и в это не пошло в ущерб, наоборот, они начали покупать, точнее, ну, как покупать, ну, в принципе, да, покупать очень хороших программистов, ну, там, системщиков, которые писали очень много проектов, вот, ну, и там, ну, очень много подсрочных проектов, и сейчас уже есть под кровом Red Hat, то есть они или там коммитеры, или даже, ну, главы проектов являются Red Hat-овцами. Вот. Ну и, конечно же, это только в большей степени только на пользу. То есть они двигают Linux вперед, потому что им это выгодно, и потому что, ну, Linux — это основа их деятельности. Они это надо зарабатывать. Ну и, конечно же, у них есть десктопная версия, но больше всего они зарабатывают на больших энтерпрайзных решениях. Это, ну, миллионы и миллиарды долларов, видите. Вот. Ну и десктоп они тоже не... Такой стороной тоже гном, это несколько ключевых людей, это тоже Red Hat. Я тут нагуглил, все-таки 75% кода ядра Linux пишется корпорациями. Red Hat 12%, Intel 8%, данные 2010 года. Ну это ядро Linux, я имею в виду еще... Остальной софт. Я еще имею в виду, да, остальной софт тоже, он... пишется либо при поддержке стороны больших компаний. Здесь самое время рассказать про то, что такое open source и чем отличается от free software. Вы не против, если я это сделаю? Да, я не против, но еще прошу буквально два слова о CentOS. Да, CentOS — это поначалу был сборка Архела под нужды простых людей, которым не нужна была коммерческая поддержка. Вот они пересобирали довольно-таки долго его, ну и были неплохим, в общем-то, дистрибутивом. Они обгоняли, в общем-то, конечно же, Архел, то, что были бесплатными и давали нормальное качество. Но в этом году их купила наконец-то Архел, и CentOS, по сути, стал члену семейства Архела. Но выпускаться не перестал. Седьмая версия, седьмой релиз успешно вышел и уже распространяется бесплатно. Да, и, в общем-то, скажем, вышел очень быстро, потому что у них есть, ну, его, по сути, выпускают редхатовцы, и у них, конечно же, есть куда более крутые ресурсы, чем были тогда. Окей, ну рассказывай. Что, теперь про open source. Как вы уже сказали, Red Hat очень много обвиняли в том, что фу, деньги, как вы можете зарабатывать на открытом исходном коде, это неправильно. А они придумали это. Разве GPL может так позволить вам это делать? И тогда появилось в дополнение к Free Software, который придумал Стоуман, Ричард Стоуман, появилась фраза Open Source. На переводе на русский язык и то, и то примерно одинаково. Свободное программное обеспечение, открытое программное обеспечение. Но разница, тем не менее, есть. Зачитываю Википедию. Термин Open Source был создан с своим определением в 1998 году Эриком Реймондом и Брюсом Пиренсом, которые утверждали, что термин Free Software в английском языке неоднозначен и смущает многих коммерческих предпринимателей. Ну, то есть они думают, что если оно free, бесплатное, значит оно некачественное. Есть кто что добавить? Да, Эрик Реймонд, кстати, известен тем, что выпустил свое популярное эссе «Собор и базар», где рассмотрел модель разработки, то есть... Открытую и закрытую? Нет, не совсем. Там была как раз версия базара, то есть это как раз разрабатывается Linux, то есть это горизонтальная вертикаль. Вот, и субборы, который, по сути, является вертикальной горизонталью власти и как в FreeBSD. Вот, ну и это в многом чем повлияло на, мне кажется, модель разработки Open Source в дальнейшем. По словам Брюса Пиренса, открытое ПО было создано всего лишь, чтобы объяснить предпринимателям идеи свободного ПО, и ему это удалось. Вот. Да, дальше у нас по плану Debian, у нас тут есть активный пользователь, но я начну, а он может продолжить, и там как раз... Да, пожалуй. И там как раз всплывает также имя Брюса Пиренса. Вот. Debian начал свой путь также в 1993 году. Главой его тогда был Ян Мёрдок, или Мёрдок. Ну, Мёрдок. Мёрдок. Зовут Мёрдок. Он взял за название... свое имя, то есть Деб, начал Debian, и у него была тогда жена Дебора. Ну, собственно, начали от имени Дебора и Ян. Да. Первые три буквы. Да, немножко спутал, сори. Вот, ну и они с женой развелись, так бывает, к сожалению, но Debian пошел дальше и жил до сих пор. И, в общем-то, очень сильно развился до сих пор, конечно же. Там поначалу это была просто свалка пакетов без каких-то либо тегов, просто без пакетов, без зависимостей. Но дальше началось развитие DEP, начали зависимости, мягкие, жесткие. Вот. Ну и, в общем-то, с тех пор он проект не терять популярности. Ну, конечно, там есть более-менее падение, но проект жив и умирать не собирается. Проект более чем жив, я хочу сказать. Да он вообще расцветает в наше время. Самый популярный Linux, если еще Ubuntu посчитать. Ну, Ubuntu это да, уже производная, да. От, но пакетная система общая. Пакетная система общая, да. Вот. Но, тем не менее, у них... Вот именно то, что, это именно то, что отличает в основном Debian от остальных дистрибутивов, это именно система управления пакетами, App. Ну, плюс там еще у них своя бюрократия, которая, вот, если почитать в виде Debian, там можно вот, именно посмотреть на то, как у них модель разработки построена. Очень много бюрократии, если честно. Но даже я считаю, что это просто способствует тому, что держать дистрибутив в порядке. То есть именно почему полагаются люди на Debian Stable. Потому что там 10 тысяч раз все перепроверено. И пока оно не будет готово, оно в релиз не пойдет. Да, в релизах бывают, случаются ошибки, но на то и security апдейты существуют. То есть есть отдельная ветка для пакетов, называется security update. Вот. В Debian еще есть интересная такая ветка пакетов. Недавно ее слили с основной, по-моему. Точнее, вот как вот сделали не отдельным репозиторием, а роль в основной репозитории. Это Debian Backports. Backports — это набор свежего программного обеспечения, довольно относительно свежего, которую портировали на более старые версии. То есть в пакетах все как надо, по-цивилизованному, да? В пакетах все как надо, по-цивилизованному. Например, я пользуюсь свежим i3VM из бэкпортов, чисто потому, что разработчик i3VM стоит в числе разработчиков Debian. И это очень здорово. Я вот пробовал Mandriva, ну, магию современную, и хотя там тоже есть бэкпорты, но я очень намучился с установкой буквально нескольких программ с удовлетворением их зависимостей и зависимостей. И когда пакетов нет, это очень печально. Здорово, что бэкпорты есть. Это очень сильно избавляет от ручного труда. Также вот я, например, ставлю из бэкпортов всегда свежий гид. То есть, да, там всегда есть свежий гид. Много свежего софта есть в бэкпортах. Не, конечно, не весь, который хотелось бы. Например, в бэкпортах нет MPV проигрывателя. Вот, это все в основном из-за того, что... Ориентация версия, на сервере все-таки. Версия Glypsy не поддерживается. Вот. А так, в целом, ну, я более чем доволен. То есть, всегда есть из чего выбрать. Даже если у тебя относительно старый дистрибутив. Напомню, что Debian 7 сейчас готовится уже уйти в Old Stable, уйти на покой. И скоро ему придет на смену Джесси. Ну ты не торопись, не торопись. Годика три он еще поживет. Визи? Как Old Stable? Ну а чё, перенесут разок релиз, второй релиз, ты что, Debian не знаешь? Хотя говорят, что у них там все изменения. Ну знаешь ли, с момента вот Ленни, с момента дистрибутива Ленни, я начал отмечать тот факт, что дистрибутивы стали быстрее готовиться к релизам. Но это их Ubuntu так подогнала. Я читал интервью тот с Мердоком в Linux-формате. Те же, например, с Squeeze и Visi вышли достаточно быстро. То есть 2,5 года для дистрибутива это нормально, я считаю. Да, особенно для Debian. Особенно для Debian. Я не знаю, знаешь, вот сколько слышу жалоб о том, что Debian-то тухло, Debian-то старый софт, окаменевшие, простите, ископаемые эксперименты Мамонта, там или что-то еще. Я как-то смотрел видеоролик. Да. Мне хочется сказать им, идите лесом. Я пользуюсь проверенным софтом. Меня это устраивает. Ты смотрел видеоролик про то, как создается один популярный сериал, мультик на YouTube. Почему бы фанатам просто терпеливо не подождать, пока выйдут новые серии? И разработчик: да, конечно, мы с вами согласны. И тут экран заполняется: когда новая серия, до встречи через 8 месяцев, через 10 лет они только выпустят 20-й выпуск. А потом такая маленькая надпись: в среднем на один выпуск выходит 45 дней. Да, как раз мы забыли упомянуть о том, что название Debian берутся от серии мультяшек. То история вроде бы. Той истории. Да. И, в общем-то, там уже куча персонажей перекочевала название Debian, но еще куча вроде будет. Вот, там надеюсь... и само персонажей. Кстати, о двух персонажах. Нестабильный релиз Debian. Сид. Unstable. Называется Сид. Почему называется Сид? Потому что был такой персонаж Сид, который ломал постоянные игрушки. Вот. Мультик 95-го года, мы все его помним. Да. А есть еще релиз Experimental, который называется RC Buggy. Название прям вот такое вот играющее, двусмысленное. То есть RC Buggy — это такая машинка на радиоуправлении. Но Buggy еще слово означает, что релиз-то не рекомендуется к использованию. Знаете, уже 49-я минута подкаста, я заметил, что о Debian мы начали говорить где-то 45-ю минуту. Мне кажется, эта тема неисчерпаемая. И то, что да, несколько репозиториев сразу можно подключить, там, Seed и Stable. Давайте об этом... Не рекомендую это делать. В третьей части поговорим. Я тогда запираю слово дальше себе, так вот авторитарно. И мы говорим дальше о Мандрейке. Ну, не Мандрейке, ну... Я вроде умолю, что еще официально жива, но теперь еще у него французское детище рулит, это Магея. Давайте рассказываем про историю появления Мандрива. Давай. Ну, точнее, вроде бы с Мандрейка, или ты хочешь именно Мандрива? Мандрейк. Ну, давай. Ну, это был вообще мой первый Linux, 2003 год, поэтому я про него кое-что знаю. Вот есть такая картинка на Википедии, на той же, история дистрибутивов Linux. Она такая большая, там можно найти даже самые непопулярные ответвления. И кому интересно, поищите, там интересно. И там эта картинка начинается с трех дистрибутивов Linux. Slackware, Red Hat и Debian. И вот эти дистрибутивы, Red Hat, Slackware и Debian, немножечко померкли на фоне своих ответвлений. От Slackware когда-то отделилась SUSE, которая теперь OpenSUSE, и по популярности затмила Slackware. От Red Hat когда-то отсоединилась Mandriva, и которая тоже, как и SUSE, уже не имеет ничего общего со своим родителем. Очень-очень разными системами они стали. Ну и от Debian Ubuntu. Но Ubuntu на Debian все еще очень похоже. Так вот, Mandrake всегда считался, это был французский дистрибутив Linux, он считался Linux для людей, дистрибутив Linux, который для дома, а не для сервера, но если очень хочется на сервер, то тоже можно. Он считался дружелюбным, хоть и не очень стабильным, но простым для новичков. Считался на протяжении где-то конца 90-х и вплоть до 2007 года, до тех пор, пока не наступил мировой финансовый кризис и компания не закрылась. Вот, можешь рассказывать? Вот, ну, начнем таки с даты, мне кажется, более логично. Это будет 1998 год. Кстати, мне нравится же Дювай, и тогда был Мандрейки. Поначалу это был просто клон Red Hat, да. По сути, чуть не один в один, только у них там было некоторые свои графические примочки. Вот. Ну и, в общем-то, он был изначально ориентирован на KDE, хотя были сборки в дальнейшем и под GNOME. Вот. Там были также его истории проблемы с лицензированием Qt, что также повлияло на динамику развития KDE. Вот. Ну и, собственно, потом он перешел под названием Mandriva. Он был очень популярным, он был моим первым дистрибутивом, который, ну, очень сильно меня зажег. Это идея свободного ПО, которая по сейчас поддерживалась. Вот. Ну и дальше Mandriva перешла каким-то русским владельцам. Вот. Вообще-то, мне кажется, основное то, что убило Mandriva, это было... Это как концепция десктопного дистрибутива для людей с поддержкой, легкой поддержкой, настройка там железа, десктопный компонент. Это был Ubuntu, который был немножко чуть больше, ну, в некоторых вещах очень сильно стабильнее. И поэтому как раз популярности Ubuntu, мне кажется, сгубил Mandriva. Она стала, ну, не такой уж популярной, как была, ну и потом уже ее добили русские собственники, которым она была продана. Мне вот. Кажется, ну, что... Говори ты. Ну, если ты хочешь еще о Mandriva, то добавь, потому что я сейчас начну о Mageia. Мне кажется, что Mandriva убило развитие интернета. Когда интернет был медленным, то все покупали Mandriva Power Pack. Это платная Mandriva, в которой было полно платных хороших программ. Когда интернет стал развитым, все больше стали устанавливать бесплатную версию Mandriva, которую можно скачать, а покупали ее все меньше и меньше. Компания не успела перестроиться, а тут нагрянул мировой финансовый кризис. Компания была близка к банкротству, и русские ее перекупили. То же самое могло бы произойти на ее месте с любой компанией. Вот с Ubuntu не произошло, потому что Марк Шаттлворт миллионер. Вот. Ну, история нет, у меня заканчивается. Упавший знал, подхватили те же французы. Я не вспомнил, в котором году началась Mageia. Вроде бы в 2007 и 2009. Кто знает, поправьте меня. Идея та же, что десктопный Linux для простых людей. Есть свой инсталлятор, который похож на Mandriva. CC Linux. он уже не тот, чтобы уже был на мудрилоте. Он очень сильно изменился, если ты видел последние вместе МГИ. Последний нет. Ну, в общем, поменялся. Ну, в общем, он неплох такой, ну, выглядит, по крайней мере. Поменялось очень много чего в управленческой среде. Ну и это вроде бы тоже свободный дистрибутив. Платных дополнений нет, насколько я знаю. И он, в принципе, где-то ну, пару процентов своего Linux популярности занимает. Ну, там у меня в подготовке к этому подкасту у меня говорили, что она никому не популярна, никому не известна, но все-таки в дистопной среде Linux она довольно-таки популярна сейчас, мне кажется. За границей скорее, в России, не вижу ни у кого, кроме себя. Ну, в DistroWatch она, по крайней мере, 4 и 5, не помню. Слушайте, нас тут Terra молчаливо дополняет на нашей табличке. 99-й год, появление мета-дистрибутивов, балансирующих на грани source-based и пакетирования. Да, он меня дополняет. Я рассказал про три столпа Linux, Red Hat, Debian, Slackware, а есть еще Gentoo и Arch, которые тоже самобытны и ни на чем не основаны, и добились некоторой популярности. А, мы дальше уже у них поменем. Дальше я бы сказал о Ubuntu пару слов. Давайте так, здесь есть человек, который любит Ubuntu? Я. Ты любишь Ubuntu, да? Да, Генитар любит Ubuntu. Вы не поверите. Все любят Ubuntu, да? Давайте я начну сначала. Давайте как-то рекламе. Кстати, здравствуйте все. Терра, здравствуйте. Слушайте мой голос. Привет. Кто про Ubuntu? А я нашел удачное... Терра, говори. Ну, я могу немножко рассказать про Ubuntu. Это, конечно, не первый дистрибутив, с которым я познакомился. Первый был каким-то странным... Ой, дайте бог памяти. ASP Linux? Нет, не ASP. Crunchbang, по-моему, это был. Он попал ко мне на каком-то диске Linux формата. Да, я его так поставил, попользовал. Потом я попробовал Mandriva. Вот. И потом, все наконец-то. Да, там завертелось. Но Ubuntu я, кстати, недолго пробовал тогда. Ну, по техническим причинам я пожелал мне где-то полгода. Я ей пользовался. А потом... выжился с пакетами, и вот занесло меня в Gentoo. Так что про Ubuntu тех времен я мало чего расскажу, когда она только начиналась. Помню, что да, все там друзья ходили, у них там было, знаете, как, не знаю, а есть это диски свежие Ubuntu каждый год там, точнее, каждый, сколько там, полгода, да? Было. И я это помню на линуксовках. Я как раз тогда в большой студенческий город переехал. Пау, а у тебя есть что рассказать про Ubuntu? Мне казалось, тебе же есть что добавить. Ну, конечно же, есть. Я вообще-то как раз, когда был студентом, тоже получил от одногруппника диск. Это вроде бы была и, скорее всего, шестая версия, потому что у меня была какой-то солнечный, вроде бы упаковка, я еще помню. Шестая, по-моему, как раз таки отклонилась от релиза, от намеченной даты. То есть там был не 6.04, а 6.06. А самый нормальный, кстати, был. Да. Ну, в общем-то, история началась в 2004 году, когда вместе с Шотвортом собрались несколько ментейнеров, тогда еще Debian. Кстати, Шотворт был также ментейнером Debian, но, кстати, ментейнером Apache, вроде бы, еще в начале развития Debian, также заливал пакеты туда, насколько я помню. Ну и, конечно, они хотели тоже сделать Linux для людей поначалу, потом уже развивались в серверной среде. В общем-то, я не знаю, в чем секрет успеха Ubuntu до сих пор. Если кто-то знает, расскажите. Да. Я знаю. А кто? Говори. Да, говори. Рассылка дисков, ну как, ну чё, когда Ubuntu появилась, это был, по-моему, апрель 2004 года, интернет всё-таки не везде был нормальным и быстрым, и бесплатная рассылка дисков, бесплатная, хоть пачками, сделала свое дело, и в том числе в потеснении Fedora и Mandriva, которые были монополистами на десктопах, можно сказать. Всем стало интересно, все зажглись этой идеей, заказали диск, попробовали, и им понравилось. Более того, многие даже не знали, что система, которую они попробовали, называется Linux. Они думали, Linux это, о, что черная страшная консоль, а вот Ubuntu это нормальная система. Да, вот тут еще немножко добавлю. Вообще, почему хорошо, что Ubuntu рассылала диски, и вообще на что это похоже? Это очень похоже на, так сказать, первая доза бесплатно. Точно. То есть, когда ты приходишь на вечеринку, да, и тебе сразу предлагают какие-то... А, ладно, давайте не будем об этом. Вот. Да, никто не может отменить роли Ubuntu в том, что она популяризировала Linux, в том числе и дисками. Да, это было очень что-то неимоверное, вот. Если оно приходит тебе почтой, и ты смотришь, что вот есть, ну, новая система, можно попробовать, и можно поставить, и загрузиться с диска, ну и посмотреть там, и вот. Там самое главное, что, ну, говоря современным языком, это был своеобразный такой хип, или, как сказать, была фишка такая. Особенно очень классно, что, ну, Ubuntu очень сыграла на студентах, потому что у студентов была прям такая, как бы, не знаю, вот ты приходишь в универ, и все такие, вот Ubuntu, а ты пробовал Ubuntu, ты не пробовал Ubuntu, попробуй обязательно. Своя вот, атмосфера, все... субкультура, так сказать. Да, это было целое движение, то есть, ну, не знаю, как, например, там... Сейчас... Кеды периодически всплывают, все носят кеды, да, периодически там всплывают, все ругают System D. Да давайте вспомним, каким лор был раньше, если почитать старую переписку, какие там были люди и какие сейчас. Сейчас-то там в основном студенты, которые устанавливают Linux, потому что это модно среди студентов. Я думаю, многие это заметили, да и мы сами тут дружно признавались, что когда были студентами, была такая мода. Сейчас, да-да, кстати, появляется новое небольшое движение, пока что не такое сильное. Это люди, которые устанавливают Linux, чтобы играть в Dota. Лол. Ну и... Да. Вот, есть такие люди. Интересно. Ну, это пока прошло мимо меня. Действительно, есть такие бедные студенты, у которых есть возможность покупать шапки в Доте, но нет возможности купить винду, и их как-то... И они не умеют ставить винду. Давайте я расскажу вообще, как Ubuntu появилась, раз пошла речь про нее. Основатель Ubuntu, точнее, основатель компании Canonical, которая основала Ubuntu, Марк Шаттлворт, миллионер и космонавт. Он в свое время разрабатывал Debian в 90-х годах. А как-то раз он взял подшивку чего-то там про Debian, по-моему, рассылку, как называется, мейл-листы, распечатанные Debian или на ноутбуке, или распечатанные, и попал на корабле. На полгода у него было путешествие. Делать было нечего, он подсчитывал рассылки Debian и решил сделать Ubuntu. Все обдумал, переманил из проекта Debian нескольких, как называется-то, прогрессивных разработчиков, и к 2004 году представил релиз. Отличительные черты Ubuntu 4.04 были то, что он помещался на одном CD, на одном диске, а для сравнения Mandriva и Red Hat помещались на двух, трех, даже на пяти дисках были Linux. А тут один диск, и это всем нравилось. Эпоха DVD была... Ну, как сказать, эпоха DVD уже была, но не у всех были DVD-приводы. Вторая отличительная особенность – это живой CD. LiveCD, они уже были, это разработка Knopix, Knopix Linux, который, кстати, тоже базируется на Debian. Ubuntu двинула эту идею в массы. Ну и user-friendly, что это Linux для людей, Ubuntu переводится как человечность. Вот такие три фишечки были Ubuntu, и три человечка обнимаются. Многие, конечно, спорят, в том числе и я, о качестве Ubuntu, о вкладе Canonical в сообщество Linux. Но трудно признать, что, несмотря на недостатки, получилось у Shuttleworld хорошо. Да, ну теперь я немножко перейду к моменту небольшого падения, который есть сейчас, и оно вроде бы продолжается. Они начали пилить свои велосипеды. В общем-то, это была у них такая практика, что они там что-то попилили свое. И они, в принципе, вот еще Red Hat, они не слушали то, что вот комьюнити, они просто делали свое, что там, ну, это было открыто, но без костыления работало на других системах. Юнайте. То есть. Да, это Unity, это еще там свои вещи. Ну и был очень большой скандал, когда опубликовали коммитеру ядро, и там Canonical какие-то жалкие проценты, тысячи вот десятки, 10% от Red Hat. Я могу рассказать про это. Окей. Ой, я читал, я провел очень много споров на лоре, на опеннете, раньше я сильно враждовал с Ubuntu, и поэтому я должен был ознакомиться с новостями про Ubuntu, чтобы против нее аргументы иметь, и, короче, дело было так, могу ссылочками это подкрепить для вас в чате. Сначала, где-то году 2008-2009, были популярны нетбуки, такие ноутбуки для интернета. Вышел Ubuntu Netbook Remix, в котором была экспериментальная новая графическая оболочка Unity. Она не претендовала на то, чтобы потом перейти на большой десктоп и на планшеты. Это все пришло потом. В 2009, где-то 2010 году... Компанию Red Hat обвинили в том, что вы вот так вот пиаритесь на Linux, а сами нифига не делаете. А чё вы такие? Вот менее процентов вклада в ядро, в GNOME, там жалкий процент вклада в ядро Linux. Чё же вы такие? А пиаритесь так, как будто вы бежите впереди паровоза и являетесь локомотивом десктопного Linux. Red Hat вот... Марк Шаттлворд тогда сильно обиделся на Red Hat и в своем личном блоге написал гневный пост, что зато мы пользователей привлекаем, зато мы делаем Linux человечным, зато мы берем маленькие разрозненные компоненты и делаем из них целостную систему. И где-то после этого, это, конечно, только предположение, а не доказанный факт, но компания Canonical решила всем доказать, что они не такие и действительно могут делать что-то свое. Ubuntu 9.10, это 2009 год, октябрь, вышла с сильно пропаточенным GNOME 2. Кнопочки налево они тогда еще не переместили, но сильно изменили систему визуально. И тогда пошли первые жалобы на стабильность системы на основе Ubuntu и конкретно GNOME. Версия 10.04 была сильно изменена. Там сильно пропаченный гном. А 10.10 это Unity появился там. Unity это новая графическая оболочка, новая DE от Canonical, которая сначала была малоизвестным DE для нетбучной редакции. Unity ругали все, кому только не лень, что графический толкит GTK нужен для вас, для нее патченный, и поэтому на других дистрибутивах Linux ее не запустить, и что на двух мониторах она работает с большими проблемами, и что раскладка там глючит. В общем, Canonical очень сильно ругали, но это не все. Они не только DE свою выкатили, они стали делать Ubuntu для смартфонов, Ubuntu для телевизоров. Ой, что только они делали, на серверы пытались зайти, инвестировали в какие-то серверные компании деньги. В общем, где-то 2009-2011 это были годы, когда Canonical пытались всем доказать, что они не нахлебники. Но получилось только хуже. Я думаю, так. Друзья... На серверный... Они заскочили таки на серверный рынок? Ну да. Друзья, я вижу, что обсуждать Ubuntu без Нитара это пустая трата времени в нашем подкасте. Ну да, он очень сильно нас подсилил. Я все-таки хочу окончание темы Ubuntu сказать. А что, вы ничего не добавите? Ну, я могу добавить про то, что я был ленивым и я не ругал Unity, мне очень нравилась концепция, мне до сих пор нравится концепция, но вот все претензии к ее реализации, все вот эти баги, тормоза и то, что переключалка до сих пор не работает, я вот совсем недавно 14.10 ставил бету, она все еще тупит, это невозможно. Меня, собственно, Ubuntu что бесило в свое время. Как там здесь называется Crash Handler? Апрепорт? Да. Было такое время, когда Crash Report падал и пытался завести баг на самого себя. На самого себя, да. И опять-таки падал. Ну нет, у меня такого не случалось, у меня после выхода из Suspend'а регулярно падал User has been FD, по-моему, он называется. В общем, демон. Сейчас есть такой тренд использовать Ubuntu, но сборочку Ubuntu. К Ubuntu, к Ubuntu, в общем, чтобы не было Unity. Даже, по-моему, появился Ubuntu Gnome Edition, который с чистым третьим гномом. Это Mint называется? Нет, есть только Ubuntu-ская сборка. Именно Gnome Edition, но она полуофициальная. Да, она полуофициальная. Хотя, знаете ли, статус поддержки не имеет никто, кроме Ubuntu с Unity. А к Ubuntu? К Ubuntu вроде как сторонняя компания поддерживает. К Ubuntu, да, сторонняя компания. К Ubuntu разрабатывается сторонняя компания, это, по-моему... С выпуска 12.4 они решили лишить ее по финансовой поддержке. А помните анекдоты про Ubuntu? Ой. Ваш орг. 2007-2008. Никто не почитывал в эти годы. Ой, вот в те годы я как раз переставал читать Башорг. Кстати, да. И все успешно забыл. Ну да, шуток было много. Заказал я диск с Ubuntu на почту. Приходит мама и говорит: «Сынок, ты что, в секту записался?» И протягивает конверт. А на конверте: «Убунту, кубунту, едубунту». На самом деле, у меня последним любимым дистрибутивом Ubuntu был именно 10.04. Это был хороший LTS, я считаю. А у меня 8.04. Если пульсу выпили, то вообще был мой любимый Linux. Я тогда еще не понимал, что такое пульса, аудио, что такое... Чем... Собственно, просят меня адепты Red Hat, чем опасен Linux Pottering и все такое. Это, ну, мне кажется, что заслуга 10.04 скорее не в самой Canonical, а все-таки в Debian и в его разработчиках. Ну да. Так, пару слов такие об основных, мне кажется, причина не успеха Ubuntu, почему они тоже не зарабатывают миллиарды, как Red Hat, в том, что они, мне кажется, в большей степени маркетологи, чем действительно они хотят что-то большое сделать, им основной это рынок. То есть они не слушают комьюнити, они продвигают свои странные решения, которые не, в общем-то, не встречают поддержки в кого-то другого. То есть это Upstart, это Mir, это Unity, и в принципе, мне кажется, что они опять будут дальше идти таким путем. Я не знаю, почему они это не видят, ну. Потому что деньги есть. Да, пока еще деньги есть у них. Потому что деньги есть, и в то же время денег нет. Если говорить об этом, то есть все помнят в последнее время громкие фейлы Ubuntu. Это именно запуск Ubuntu Edge провальный, то есть, точнее, компания по сбору. Да, провальный обстал. Ну, она, кстати, провалилась по большей части, потому что запустилась не вовремя. Она запустилась тогда, когда, в общем-то, не стоило запускать вообще никаких железок мобильных. Вот Tizen точно так же не может найти нужного времени, чтобы вот анонсироваться. Потому что все, время прошло. Да-да, гранды очень сильные. Просто, ну, у Ubuntu было ничего и готово к тому времени, когда они поняли, что вот через 3 месяца надо что-то запустить, а опыта запустить в такие кратчайшие сроки у них не было, поэтому они бы и не успели. Вот так, мне кажется, руководство бездарное Ubuntu. Вот. Ну и они уже кучу лет и до сих пор убыточные. То есть у них нет хороших решений, и они смотрят как-то однобоко. И они не слушают, что им говорят. Вот. У них есть отличные идеи, но никто эти идеи не может за них реализовать. И как бы никто не будет. В этом плане очень большая разница между, например, Майклом Шатфордом и Ленартом Поттерингом. У Ленарта Поттеринга может быть не самые лучшие идеи, но он может их реализовать. Нет, ну, у Ленарта Поттеринга идеи просто тьма. Ну, мне кажется, основное различие между Шатфордом и Поттерингом, потому что у Поттеринга всегда есть новые идеи. Ну, всегда не обязательно самое лучшее, но идеи у него всегда есть, другие нет идей, которых, мне кажется, как раз не хватает канонику. Тут даже не так. В тот момент, когда Ленарту Поттерингу нужно придумать новую какую-то идею, у него уже реализованы старые. В то время как Canonical начинает придумывать новые идеи, у них еще старые не реализованы. Это, можно я себя добавлю? Вот вы говорите, популярность Ubuntu падает, успех Ubuntu падает, а вот... Но и нет, хочу вам напомнить одно событие года так 2009-10. Марк Шаттлворд громко объявил, что Ubuntu переходит на Wayland. Помните, сколько комментов было? Много-много страниц на OpenNet. Sorry, я извиняюсь, что перебиваю, у нас Wayland запланирован немножко дальше. Не, ну я тогда кратко скажу, а их жестоко обломали. Red Hat, который, собственно, с Intel пилил Red Hat, сделал и не сделал его. Ведь если так задуматься, что успех Ubuntu в прошлые годы был гарантирован качественным кодовой базой, которую сделал Red Hat, а раз они не сделали Wayland, то и очень-очень хорошее начало Shuttleworld по Wayland провалилось. Red Hat как раз слышал то, что комьюнити и нанимал хороших разработчиков, которые делали или свои проекты, собственно, или вкладались в другие открытые проекты. Вот. Ну и поэтому, мне кажется, он как раз именно взлетел. Ну да. А какая следующая у нас тема? И есть кому что добавить? Дальше у нас вроде бы позапутило все, но если... Мне кажется, об OpenSUSE и OpenSUSE. О, давайте я расскажу. Хочет. Я же типа здесь его. Ну, OpenSUSE, как я уже говорил, минут так 30 назад, откололся когда-то от SWAGWARE Linux, но спустя уже несколько лет не имел ничего общего. К 2000 году компании Red Hat и Novell, которая владеет SUSE, владела, имели коммерческий Linux, полностью законченный продукт для конечного потребителя, для серверов, для рабочих станций. В общем, они были таким матерой махиной были в нулевые годы. Я попробовал OpenSUSE в 2005 году, и мне понравилось там средство для администратора. И принтер, и сканер можно настроить, и сканер отпечатков пальцев. Все это можно делать мышкой, а не клавиатурой. И пользователь добавить, и в группы их добавить, и сетевые, там такие подробные настройки сетевых интерфейсов. Собственно, почему Linux, по-моему, и нравился SUSE? Да, но впоследствии, когда начался мировой финансовый кризис, немножечко стало не хватать денег для разработки SUSE. Ну, вы знаете, что стало с Novell. Секундочку, ты не сказал, от кого дистрибутива начинается SUSE? Ну, SWAGWARE. Сказали же, да, ты это забыл сказать. Я, по-моему, это раз 5 сказал. Он сказал, начался тогда. Ну, ты раз я послушал. Ну, короче, народ, появилась такая штука, как консоль кит, чтобы два пользователя могли одновременно работать на компьютере, чтобы работала переключалка пользователей на одном компьютере, а под SUSE графическая настраивалка не перестроилась. И если ты добавил пользователя в группу, то ты весь консоль кит нарушил, хотя он в системе есть. Далее, хотя и появлялись policy kit, там UDEV, UDISCS, а SUSE и его настроечные утилиты все еще были настроены под однопользовательский компьютер, под компьютер, на котором работает один человек. И долго это продолжаться не могло, и Линус Торвальдс гневно так обругал, в общем, обругал OpenSUSE. Он сказал так: «Моя дочь взяла мой ноутбук, пришла с ним в школу, подключила принтер, и, о боже мой, она не может печатать на этом принтере. Введите пароль администратора, который я ей, естественно, не давал. И как так? Принтер подключен, печатать нельзя. Мы сетевой кабель втыкаю, а с интернетом соединиться нельзя. Почему OpenSUSE все еще осталось в том времени, когда работали от одного пользователя, от администратора, а пользовательские полномочия там... Хотя есть, хотя на Федоре все работает, на SUSE не работает». И ушел с SUSE. Вот такие дела. В общем, он немножечко остался в нулевых. Да, но мне кажется, сейчас после продажи нового компании TouchMate, нового и SUSE распределены, и в OpenSUSE нет, к сожалению, сейчас коммерческой поддержки. То есть, ну, Вы понимаете, что это не может сказаться на работе с дистрибутивом? Ну, есть Use Enterprise Linux. Да, ну, они вроде бы независимы. То есть OpenSUSE делает, вообще-то, разработчики, которые не делают Enterprise SUSE. Ясно. Кому есть что добавить? Ну, вот тут можно добавить про такие полезные штуки, вот, в принципе, наверное, от SUSE, потому что про SUSE тоже можно поговорить. У SUSE есть просто отличнейшая сборочная система OBS для делания своих редакций. И вот, кстати, тут можно еще поговорить про метадистрибутивы подробнее, хотя бы все-таки про них рассказать. Ну, да. Ну, в общем-то, наверное, первым таким более-менее метадистрибутивом, тогда еще, наверное, не называлось метадистрибутивом. Извини, можно я про SUSE договорю, а потом ты про агентуру? Давай. Вот, когда приобретение Novello было завершено, дистрибутив не умер. В отличие от Mandriva, которая уже особо так не коммитит ни в ядро, ни в GNOME, ни в KDE, выяснилось, что сообщество разработчиков SUSE активно коммитит в KDE, в тулкиты, в ядро, и более того делает свои разработки, такие как OBS, сборочная система, которая поддерживает, что удивительно, не только OpenSUSE, а где-то 21 популярный дистрибутив Linux и весьма популярная сборочная система. В общем, SUSE получил второе дыхание, им можно пользоваться, всегда свежие пакеты, большая пакетная база. Вот. Да, и ты сказал вроде бы о том, что... Я стали более-менее переписывать после критики с Торвальдсом. В общем, дистрибутив получил вторую жизнь, в отличие от Mandriva. Им можно пользоваться. Что ты хотел сказать? Ты сказал, что SUSE это все-таки более KDE-шный дистрибутив. Считается, что там сборка KDE одна из самых лучших в Linux. В общем, ну и там есть также очень много графических велосипедов. Ну и консоли тоже, но основные графические, которые хороши для пользователей, например, с Windows 7 и Vista, Windows 8 и так далее. Да, аналог панели управления для Linux, который, кстати, очень стабильный. Если ты один раз ему научился, то потом переучиваться спустя пару лет не придется. Это я, конечно, говорю про YAST, Control Center. Ой, его в последнее время стали переписывать после того, как Торвальдс покритиковал его. Все-таки стабильность должна иметь свои эти пределы и рамки. Не нужно настолько сильно все не менять. И YAST в последнее время стали переписывать. Ну вот, все. На Ruby, кстати. На Ruby, да. И теперь Gentoo. Да, ну, в общем-то, в 1999 году... Путать? Ты пропадаешь. Ой, извините, сейчас. Так, ну, в общем-то, история Gentoo начинается с разработки Дэниелом Робинсом, дистрибутива Enoch Linux еще где-то в 1999 году. Самая главная ключевая фишка Gentoo, ну и тогда еще Enoch, это была система Partage. Partage в некотором смысле, наверное, все-таки перекочевала из FreeBSD, точнее, была вдохновлена системой управления пакетами во FreeBSD. Когда у нас есть не просто тарболы с исходными кодами, и мы их собираем как-то вручную, LFS. В общем-то, как это, например, да, было в LFS, Linux from Scratch, а есть какая-то система, которая все это как-то систематизирует, автоматизирует. Были так называемые use-флаги, которые позволяли, ну, точнее, следилось уже за зависимостями, то есть не было такого, что ты заходишь там в папку с исходниками, открываешь там файл описания и читаешь в нем, вот, предварительно установите такие-то программы, таких-то версий, скомпилируйте, чтобы все работало, потом запускайте в таком порядке, это все было более-менее автоматизировано. Вот. Дальше, ну, чем важен Gentoo? Все так же можно экспериментировать с исходниками, там, менять флаги, в общем-то, собирать только то, что нужно, благодаря use-флагам. Ну вот, кстати, именно Gentoo, первая версия Gentoo вышла 31 марта 2002 года. Официальный релиз, а в 99-м что было? В 99-м был выпущен только Enoch Linux. Кстати, Gentoo Live DVD, вы не поверите, но Есть бинарные сборки Gentoo, их можно потестить. Gentoo ICE. Вроде бы. Да, ну, это такой проектик у ее сообщества. Вот. Ну что-то, если просто пробежаться. В 2004 году была основана некоммерческая организация Gentoo Foundations. В общем-то, в видении которой Робинс передал все права на исходный код и торговые марки и отстранился от разработки дистрибутива. Вот. Наверное, чуть позже или примерно тогда же он, по-моему, еще ушел поработать в Microsoft. Но это не так важно. А битки? Да. Так, но бывает что у нас там дальше? Бывает, что из Microsoft приходит в Linux. Вы знаете, о ком я говорю? Ну, Гейб Ньюэлл же. Да, это уже... Это подожди, это еще в будущем. Точно. Давай пока, да, вернемся. Ну, в общем-то, что, не знаю, у меня что-то путаются мысли. Извините. Ну, может, еще расскажем о каких-либо дистрибутивах. Arch Linux также известен. Да, тут важно сказать про Arch. В то время появился. Arch тоже, да, где-то в 2004 году появился. Он... В втором. Ой, да, в 2002-м, он пропагандирует примерно те же идеи, только заходит в них с другой стороны. Он берет пакетный дистрибутив и дает ему чуть больше свободы. То есть основная задача это, что вот у нас есть пакеты с четкими зависимостями, но у нас всегда есть возможность скачать тарбол и собрать что-то из исходников тем же автоматизированным, ну, вот этим вот, той же как бы автоматизированной частью. Ну и точно такая же философия, наверное, даже более... активно продвигаемая. Я, наверное, знаю, что основа Arch это философия KISS, то есть Keep it Simple and Smart, или более известная, наверное, бритва Аккама, принцип бритвы Аккама. Да, делать все проще, ну и также заменив, что в недавнем времени Arch Linux не имеет инсталлятора. Да. Так. Как они просто образ распаковывают на винт или как? Ну, там есть список... Там есть неофициальный инсталлятор, на самом деле. Такой. Ну, на самом деле, вообще, инсталлятор Arch Linux всегда представлял собой некий набор shell-скриптов, которые просто по порядку тебе запускают редактирование некоторых конфигурационных файлов в соответствии с гайдом. Знаете, мне кажется, что Swagwar 93-го года, гордо называющийся дистрибутивом, была все равно гораздо примитивнее, чем все это. И до сих пор является. Вот. Это шаг вперед, да. Ну, нам осталось поговорить о графических оболочках, о... Сейчас просмотрю. Наше время и появление Linux.org.ru сообщества. Давайте тогда начнем с KDE. С него, в принципе, все начиналось. И с Toolkit. Да. В KDE это был... вроде бы 1994 год, и решили его основатели создать что-то в среду на Qt. Там были очень большие проблемы с лицензированием, там была пролетарная лицензия, была еще какая-то где-то вроде бы в начале 2000-х появилась GPL. Вот, также были встряски, когда умирала Nokia, и Qt перешло к компании Digi. Вот, ну и, в принципе, KDE был очень хорошим поначалу. Вообще, знаете, мне интересна вот история появления KDE. Раньше же было проприетарное окружение рабочего стола, которое CDE называлось. Common Desktop Environment. Вот. И... А Матиас Этрих, в общем, основал причины... Точнее, разъяснил причины создания KDE, как моей девушке неудобно пользоваться моим компьютером. Ну, в Википедии, в принципе, написано, что его беспокоили проблемы Unix Desktop, одной из которых было отсутствие приложений, которые выглядели бы и вели себя одинаково. И он предложил не простое создание набора программ, а среды для рабочего стола, в которой пользователь не мог ожидать одного поведения программ. Ну и кроме того, он хотел сделать среду простой и понятной в эксплуатации. Это было в 1996 году где-то. Ну, среди всех версий КТЕ надо, наверное, отметить особенно третью, потому что даже после окончания срока ее официальной поддержки ей до сих пор пользуются многие, вроде бы есть в некоторых дистрибутивах. Есть такие форк, есть, называющийся Trinity DE, он до сих пор поддерживается. Да, ну и... Вот, кстати, я вот ну не первый Linux, которым начал пользоваться, а первый Linux, который увидел, он был с KDE 3 какой-то там. Возможно, уже даже аналогично, с 3.5. Аналогично, у меня была Mandriva первым дистрибутивом, вот там был KDE 3. Вот, это было... Хорошая такая функциональная, довольно-таки легкая среда, вот такой себе сплав этих двух приятней, было, в принципе, очень многие любят до сих пор. Вот. Ну, конечно же... давай я скажу, можно? Вот тут уже упомянули о том, что форк KDE 3 поддерживается, и любой может его, собственно, установить из пакетов. Чем я и не применил воспользоваться? Я сейчас с вами разговариваю из KDE 3, хотя у меня 8 ядер и 8 гигов. Вот. И что еще хочу сказать? О популярности KDE. Я листал Glior'а за первую половину нулевых годов. Тотальный и повальный KDE. И ничто больше не использовалось вообще. Как его потом смог гном обогнать, я даже не представляю. Наверное, это все из-за Qt и лицензии на него. Red Hat посмотрел и подумал, если мы выкатим Red Hat на KDE-шке, то когда под него будут делать коммерческие программы, придется платить за лицензию на Qt. А если выкатим на GNOME, то на GTK таких отчислений платить не надо, поэтому давайте продвигать GNOME. И таким образом началось активное допиливание GNOME Red Hat'ом и его последующее доминирование. Да, как раз GNOME возник из проблем лицензионных на Qt, он поначалу был полностью проприетарным, а потом стал все более и более открытым. И, конечно же... Но пока он еще был проприетарным, появился GNOME. Тут, да. Кстати, вот в Википедии прям говорят, что как раз участники проекта GNU из-за того, что Qt не использует свободную лицензию, вот, решили создать ну, проекты свои аналогичные. Они создали аж два проекта. Был проект Harmony, про который никакой информации уже нет, видимо, потому что никто про него не слышал, он, видимо, не успешен. И был GNOME. Про GNOME все знают. Да, GNOME, в общем-то, имел поначалу те же, в принципе, самые, что Arch. Вот, про Harmony все-таки написано. Harmony ставил свои задачи переписать библиотеки Qt, выпустив их под свободной лицензией. Вот так вот. GNOME изначально тоже ориентировался на простоту, хотя, в принципе, где-то в конце существования другой ветки он уже не был таким уж сильно уж простым. Вот, ну и в принципе практичность, простота и ориентация на новых пользователей GNOME, в принципе, часть популярности Ubuntu, это тоже заслуга GNOME. Вот, ну и в принципе там уже тоже было много разработчиков, также Rheva. Вот, ну и среда, в принципе, развивалась до логически. И, в принципе, поступательно до начала выхода третьей версии, где у всех случился большой шок, потому что это было что-то новое, очень сильно не похожее на то, что делали до этого. И, как некоторые говорят, они попробовали натянуть на десктопы планшетные IDE. Вот, кстати, да, и это еще один случай, когда DE опередило свое время. Потому что тогда планшеты были только в проекте, где-то там. Ну точно, iPad. Еще тогда, по-моему, первый iPad вышел. Даже не вышел, по-моему, еще iPad, когда у них все это придумалось. Но вот, опережая время, никто не принял, никто не понял. Да, ну, начало, да, я ничего не понимал, была куча дискуссий, проклятий, там, не знаю чего. Были, конечно же, форки второго гнома, люди не так просто хотели хранить его. Вот, ну, третий гном рос, ну, набирался сил, и теперь он, ну, ну, если не наравне с кетами, то, ну, не намного стоит популярности, мне кажется. Да. И также стоялся дефолтом в большинстве дистрибутивов. Ой, этот гном, он ведь... Его делают лучшие программисты Red Hat, лучшие программисты из мира Open Source, и я думаю, поэтому... Он лег в основу Unity, именно поэтому он сейчас один из двух самых популярных DE, в отличие от, например, от Avis, от E17, от других малопопулярных DE. Ты прям только потому, что его делают лучшие люди. Это все равно, что, не знаю, сравнивать машины для обычных людей и машины для инвалидов. И говорить, что машины для обычных людей популярнее, чем машины для инвалидов по какой-то непонятной причине. Это то можно выговорить хотя бы, в отличие от всех вот этих вот AX, BN, там, ну, Window Maker, разве что еще можно выговорить, I3-VM. Остальные аббревиатуры, в общем. Или просто даже I3. Точно. I3. Общем, на самом деле, ничего не имею против Avisom и вообще замечательный DE, просто так. Ну, а Avisom это не DE, это VM, на минуточку. Да. Мне в последнее время кажется, что не мейнстримовые DE сейчас наиболее быстрые, наиболее качественные. Но почему тогда у всех гном и KDE? А я думаю, потому что в них появляются все новые фишечки. И на них работают лучшие программисты из Red Hat, из Novella бывшего. Даже не в фишечках дело, а в том, что, как сказать, вот... Случилась у тебя какая-то проблема с твоим Avisom, ты идешь в Google и спрашиваешь, ну или в Яндекс, или в DuckDuckGo, и спрашиваешь, а вот как сделать с Avisom? И получаешь три ответа. И во всех трех ответах, которые ты находишь, спрашивается вопрос, и нет ответа. Спроси то же самое про Gnome, про KDE, и тебе тысячи ответов. Даже про то, как решить эту проблему в Ubuntu написано. И написано, почему в Ubuntu эта проблема возникает. И почему криворукие разработчики Ubuntu ее до сих пор не исправили, написано. А вот... Хотите анекдот про Ubuntu? А, ты, сначала ты скажи. Да я все вроде. Открыл, собственно, Bashorg, ввел, собственно, в поисковик Ubuntu. И читаю, значит, 2007 год. На халяву и Ubuntu ось. Или... Главное, что не раздает Ubuntu на халяву. Главное, что присылают диски в пакете с пупырками. Человек заказал себе Ubuntu, а поставить не может. Винт не хочется в разбитом состоянии работать. Хотя... Чё? А, хотя Ubuntu он заказывал, чтобы пупырки щелкать. Говорит, плохие пупырки. Так, окей. Наверное, стоит себя прервать, а то мы сейчас залипнем его. Bashorg. В общем, тут очень, понимаете, вот мы говорили, в чем причина популярности Ubuntu, а Bashorg все помнит. Тут в основном шутки про бесплатность, про халявные диски. Ну, в некотором смысле, да, это дает срез. Но мы опять отклонились от темы. Да, ну, вообще-то, бой между Gnome KDE вечен, OQT мы сказали, ну, GTK и так, в принципе, более-менее все понятно. Это уже в последнее время чуть ли не... То есть, одно DE, один toolkit. Вот. Ну и, в принципе, идем дальше или еще что-то кто-то ей сказать. QT это часто, допустим, сейчас используют как основу для новых DE. Если кому-то вдруг внезапно чем-то не понравились, там, Gnome или KDE, или XFCE, или... Прочее, это они... Тут следует заметить, что так получилось, что Qt сейчас единственный кроссплатформенный тулкит, который предоставляет такое количество возможностей и действительно кроссплатформенный. Да что и говорить, его проприетарщики активно используют, хотя проприетарщикам за него надо платить. Знаете ли, на тех же BSD-платформах тот же GTK работает без проблем, я бы сказал. Но кроссплатформенность, то есть разве что использовать программы из состава этих DE на других платформах. Хочу небольшую заметочку. Я хотел как-то скомпилировать на macOS, уж простите меня за такую вставочку, скомпилировать якобы кроссплатформенный, написанный, как было там написано, Pure Qt, то есть чисто на Qt, файловый менеджер. Вот. чтобы получить что-то отличное от Finder. Как вы думаете, на чем я споткнулся? Я даже не знаю. А, ну не знаю, динамические библиотеки распространять? Нет, нет. Я споткнулся на то, что этот файл-менеджер все-таки был завязан на NHV. Мне кажется, что основная беда в том, ну, твоя или тех, кто хочет выкнуть читки на другие платформы, что оно разрабатывается по принципу Ein Führer, Ein Reich. Ein Führer, Ein Reich. Да. Вот. Мы поняли. Вообще, да, то есть вот тот же проект PCBSD сейчас велосипедирует собственную DE, которая по их заверениям учитывает потребности BSD среды. Lumino DE, если вы не в курсе. Ну и, соответственно, LXDE объявил о слиянии с проектом Razer Qt и, собственно, тоже переходит на Qt. Да, ну и есть... Да, под OpenBSD также есть Gnome, который работает, а в FreeBSD там большие проблемы, сколько я знаю. Да-да, даже дело не в том, что оно запускается, GTK-шные программы, а в процессе разработки, что на Qt оно проще гораздо, чем на GTK 3. Ну, но... Идти больше, он все-таки фреймворк, а не тулкит. Да, кстати говоря, то есть это не... Это как сравнивать C и C++ с его кучей библиотек. То есть Qt вам может предоставить... как это говорится, и небо Аллаха. В одном флаконе. Вот. Но дело в том, что не всегда это хорошо. То есть я сталкивался неоднократно с проблемами в, допустим, реализациях библиотек Фанон на разных операционных системах. То есть, допустим, если в Linux аудиострим работал прекрасно, то в Windows и Macos пришлось использовать библиотеку Bass для вывода звука. Потому что Фанон, ну, просто-попросту не справился. В Windows у меня задержка звука была где-то 40 секунд после нажатия кнопки Play. Сами понимаете, что дела не годится. Ну вот. Фанон фанит. Да. А в MacOS он вообще не работал. Ну, это уже, в принципе, по большей части проблема, как сказать, тому, что это не приоритетно. Не настолько приоритетно сделать Фанон. Для, так сказать, совсем дружелюбных к писателям сторонних звуковых API системах по Windows. Windows вообще, да, кстати... хотела бы, чтобы вы использовали DirectX Sound чего-то там. Макось, собственно, тоже хотела бы. Чтобы... Да, мы может мы вспомним такие о Pulse Audio, хотя его нет в нашем плане. Ну, давайте. Это, я думаю, привлечет слушателей в наш подкаст. Присоединяйтесь, холивар будет. Да, ну Pulse Audio сейчас вроде бы уже не тормозит и работает без хрипов. Вот, ну, мы как-то перенеслись с мира 2000-х в наше время. Вот Pulse Audio задумался поначалу как звуковой сервер, который избавит от кучи костылей и станет таким себе диводным звуковым решением. Но не совсем это получилось. Вот. Поначалу было очень... вообще-то многим людям странно, почему его пропихивают все дистрибутивы по умолчанию. Но потом вроде бы он вышел на свой порог стабильности и уже не падал. И не хрипел, ну и, конечно же, очень куча анекдотов было о том, как хрипит Pulse Audio, как вот он продает ресурсы процессора и насколько он стабилен, вот. Ну, в общем-то, он, мне кажется, решил свою задачу сейчас, ну и там продолжает развиваться. Да, вот с Pulse Audio, кстати, была такая странная штука, он сначала так бурненько-бурненько развивался, потом сделал паузу и как-то не особо пилился. Вот. У Ленарда пропал интерес. А ты не знаешь даже почему? Я думаю, просто Ленард переключился на другие проекты. Я говорю, у Ленарда пропал интерес. В Pulse Audio он переключился на более масштабные проекты. И да, даже я удивляюсь, почему не появился новый звуковой сервер, который работает поверх Пульсы, который работает поверх Альсы. О, Фанон переписанный. Ну просто, ну... А, А Фанон вроде уже умер, да? Если не ошибаюсь. Нет, он не умер, нет, его живой. Переписали, поменяли на Фанон 2, по-моему, в Qt 5. Он все еще есть, он все еще работает, он вроде даже лучше стал. К сожалению, с Qt 5 такая история, что из KDE 5 такая история, что ее пока рано трогать. Да. Кому-нибудь интересна моя теория заговора по пульсу? Давай. Давай. Так, ну, я читал, я не застал про то, как появилась звуковая система в Linux. Я только читал статейку в журнале в Linux-формате. Сначала звука под Linux вообще не было, и Linus Torvalds смеялся попыткам, присылали когда ему патчи, чтобы добавить поддержку звука. Он смеялся и говорил, да тут еще работать и работать. Потом звуковая система появилась. Два студента объединились, основали компанию, которая сделала OSS, Open Sound System. OSS был нормален, но у него было две проблемы. Первая – закрытая лицензия. Вторая – невозможно воспроизводить звук из двух приложений одновременно. Ну, то есть первая проблема – это проблема разработчиков. Вторая проблема – проблема пользователей. То есть ты играешь, а музыку включить не можешь на фоне. Или слушаешь музыку, а звуковое уведомление о сообщении, важном сообщении, ты не услышишь. Таким образом появились ESD и ARTS. Это такие нашлепки на OSS, чтобы там работало два приложения одновременно. Но разработчики ARTS и ESD не сумели договориться и сделать одну прослойку сообща. В итоге одна была на GNOME, другая на KDE. И для пользователей это был настоящий ад. Подбирать, какой браузер работает под какой звуковой системой, какая программа, какой плеер работает под какой звуковой системой, не нужно удалять, нужно устанавливать. Это был ад. И когда появилась ALSA, все вздохнули с облегчением. Можно забыть и про OSS, и про ESD, и про ARTS. Теперь одна система звуковая под Linux, и она стала стандартом. Вот, сейчас, погодите, переведу до конца. Секундочку. Она не стала совсем стандартом, потому что не все выдохнули спокойно, и некоторые продолжили писать только под OSS, не поддерживать ALSA, там были свои терки. Но, тем не менее, там кто-то была продолжал совместимость. Да, продолжал. Да, секундочку, там, кстати, в начале жизни ALSA был польский разработчик, который сделал просто гигантскую часть труда, чуть ли не единично написал базу часть ALSA. То есть, и в общем-то, и к сожалению, я не помню его имени. Если кто-то помнит, то надо его пинуть. Сейчас нагуглим. Попробуем. Вот, ну и в принципе так уж развивалась звуковая по системе Linux. В общем-то, сейчас. Я и не закончил свою теорию заговора. Короче, ALSA появилась, решив и лицензионную проблему, и проблему с многоканальностью звука. Теперь несколько приложений работали и выдавали нормальные задержки, что полезно для звукарей. Прошло несколько лет, и появилась Pulse Audio, и всех это удивило. Зачем, если все проблемы и с лицензией, и с многоканальностью были разрешены? И я думаю, что просто те, кто делали вот помните, конфликтовали ESD и ARTS между KDE и GNOME. Кто-то хотел сделать единый стандарт для KDE и GNOME и немножечко не успел к релизу, когда уже ESD и ARTS похоронили. Но, тем не менее, не выкидывать же многолетний труд. Решили его продвигать Red Hat'ом, Сьюсом, Debian'ом. Решили его как-то продвигать пульсу, хотя она была уже не нужна. Я думаю, это так она появилась. Вот, окей, идем дальше по плану. Мы уже вроде бы достаточно рассказали о Debian и Archeli. Ну и дальше у нас идет графическая часть. Это Xe и Valent. Так, давай пока не ушли. Я нагуглил этого польского разработчика. Его звали Ярослав Кисело. Не знаю, как это правильно прочитать. Кисель. Да, он вообще-то чуть ли не, ну, в принципе, герой Линукса, я бы, да, ну, если бы вот такие медали раздавали, я бы ему дал. Кстати, написано, что сначала это разработано только для одной звуковой карты в 2008 году, и вообще был, ну, отдельно мототера Linux, и его только в версии 2.5 в 2002 году приняли версию 2.5.4, 2.5.5. Но в версии 2.6 он стал уже по умолчанию Альса. Сэс. Обратно, ну, то есть, смотрите, совместимость тянут до сих пор. Да, кстати. Ну, короче, смотрите, в 2002 году зоопарк звуковых систем был побежден, а в 2007 году появляется пульса. Я думаю, что просто не хотели выкидывать труд свой многолетний, но это никем не доказано, всего лишь моя теория. Ну, на самом деле, тогда при появлении пульса аудио она действительно была очень баговой и очень недоработанной. Просто она вышла по заветам Unix, от которых все отвыкли, то есть выпускай рано, выпускай часто. Вот. И все очень привыкли к стабильности, к тому, что Альса там работает и работает. Вот. Что-то новое. И все были злые. Ну, правильно, потому что... Да. Представьте, вот ты... О, слушайте, новая модная штука. Сейчас это поменем к слову, которое призывает людей. Вот играете вы в Майнкрафт. Уже 28-й час вы там себе копаете данжены. Вот, строите свой великий замок. Тут прибегает какой-то чувак и начинает у тебя там где-то в углу строить, не знаю, там пирамиды. А ты не любишь пирамиды. И ладно бы еще красивые пирамиды строил, так нет, он только учится строить, и почему-то у тебя здесь. Вот примерно так это, наверное, выглядело для всех старожилов Альса. Ага. Ну, все-таки, к чести Йеннерта, он добил основной функционал пульса, ну, там, и вставил его уже более-менее в рабочем состоянии. А еще мне кажется, что open source, когда новые старые разработчики уходят и новые приходят, они не хотят разбираться в старом, нормальном, документированном коде, не хотят в нем разбираться и хотят делать все заново, но свое. Синдром «это сделали не мы». Точно так же мог появиться Pulse Audio, и точно так же его могут сместить спустя несколько лет, когда последние разработчики Pulse Audio уйдут. На мой взгляд, уже нужно подготовить замену Pulse Audio, но подготавливать ее примерно с тем же академическим подходом, как сейчас делают Wayland. То есть с привлечением старых разработчиков. Ну, это Pulse действительно Audio 5 нужно. Все-таки вышел. Ну, на самом деле, нужно его как-то переделывать на кардинальном уровне. Потому что там есть проблемы, которые, к сожалению, вот быстренько пропал. Архитектурные. Да, архитектурные. И, в принципе, не критично, но заменять надо. Вот, то есть, когда появится нормальный десктоп, вот следующее, о чем надо подумать, это как переписать Pulse Audio так, чтобы все были довольны. Кстати, вот по поводу синдрома «это сделали не мы», это, так сказать, естественный эволюционный процесс, он происходит в человеческой истории постоянно. Мы... Кстати, и не только open source. Да, это вообще, как сказать, я на самом деле очень часто замечаю, что когда смотришь на какие-то вопросы, возникающие в программировании, они описывают развитие нашего общества. Очень много таких ситуаций социальных просто объясняются очень-очень. На чем продолжим? Дальше у нас по плану Wayland. Это попытка как раз та же самая, что с пульсой. Попытка создания нового логического стека на Linux. Свой путь проект начал в 2008 году. А погоди, в 2006. У меня сейчас пишет, что в 2008 первый выпуск. Ну, может, да. Ну, в 6-м. Там он только зародился, значит. А релиз в 2008. Он зародился вообще как чей-то студенческий проект. Да, но его подходили другие разработчики, когда это часто бывает. И проект... я бы не сказал, у него были вроде пару прорывов в своей истории, но все-таки сейчас он далек от своего повсеместного употребления Wayland. Ну, я, кстати, хотя сейчас уже вроде под гномом он работает. Я очень рад, что Wayland тогда вот, когда... в году 2008-2010, когда очень кричали, что вот, это круто, это должно все заменить, что его не начали везде пихать, действительно, вот прям как с Pulse Audio получилось. Это очень хорошо получилось, что сели люди и начали действительно, ну, то есть, очень хорошо, что в тот момент перешли все вот эти кашечные войны, когда там разработчики иксов, или это просто... Ну, как сказать, сидишь ты себе спокойно на иксах, да, приходит тебе человек, вот там Wayland, а тебе просто не хочется смотреть даже, что там, как там, где у них ошибки, критиковать, и ты начинаешь вот в этот какашечный спор ввязываться, где ты просто говоришь «не нужно», потому что тебе лень. Я очень рад, что тогда, в 2008-2010 году, все вот эти вот вещи сошли почти на нет, и что сейчас у них там идет диалог, они думают, как заменить Wayland так, чтобы, ну, сделать Wayland так, чтобы он действительно заменил иксы, а не просто пришел и сломал их, и начал там что-то копаться в той же песочнице. И еще одна большая победа Wayland, как мне кажется, это то, что там уже сейчас есть много разработчиков иксов. Да, ну вот. То есть те самые люди, которые там, сколько там, 30 лет толкали иксы, вот там в каждом новом, ну, крайнем железо они вталкивали какие-то свои костыли, чтобы оно работало. Ну, наступает момент, когда смысла удерживать эти тонны костылей нет, а надо что-то архитектурно новое. Вот как раз он является таким проектом. Выскажусь, пожалуй, я. Я не согласен с тем, что Wayland и Pulse Audio имеют что-то общее. По-моему, Pulse Audio был выпущен, когда он был уже не было в нем необходимости, а про необходимость замены иксов понемногу говорили разработчики. Я читал статьи 2005 и 2007 года про то, что, про недостатки иксов, которые есть. И то, что Red Hat присоединился, взял на работу этого студента, и чтобы оплачивать его работу, это было вот результатом. Результатом недостатка. Что? Индрой взял на работу. Он в разное время и там работал. Вот. А то, что все стали кричать, что вот-вот грядет Wayland, это результат пиарщиков Canonical. Они так мощно запустили его пиар. Я думаю, всем все отлично это помнят. Да, ну Canonical, та же самая история, что было с другими решениями Canonical, они начинают что-то свое новое, кричат в этом всю глотку, а потом, когда ну, нет разработчиков и комьюнити другое, кроме Canonical, не подхватывает этого, начинаются беды. То же самое было с миром. Вот, ну, свое нам вообще-то, да. В принципе, тяжело судить о разнице с Pulse Audio, это было нужно, либо нужно. Нет, я здесь наоборот говорю даже об отличиях с Pulse Audio, потому что, ну, акцентирую внимание на отличиях, потому что Pulse Audio не столько похож, сколько вот именно делает ошибки, которые я рад, что не допустил Wayland. Вот к чему я их рядом сказал. Вот. Ну и, кстати, про Майкла Шаттерта еще скажу. Он отличный визионер, неплохой визионер, может быть, даже гениальный визионер, но инженеров в его компании толковых мало. Вот именно поэтому они и прокололись. Они думали, сейчас Red Hat допишет, он ведь всегда быстро там... они гном написали, мы его распиарили, они там Network Manager написали, мы его распиарили, сейчас мне Wayland напишут, ну вот сейчас, блин, ну вот мы рано начали кричать, ребят. Ну это да, это называется плохое чутье на готовность проекта. То есть ты понимаешь, что проект перспективный, очень классный, но оценить правильно время, когда он будет готов, ты не можешь. Либо Red Hat его сознательно затормозил, обидевшись на Canonical. Но тут вряд ли такие обиды. Мне было бы неприятно знать, что Canonical вот так может делать, именно вот так вот просто из обид. Потому что, ну, это, во-первых, непрофессионально. Нет, Red Hat из обиды затормозил разработку Wayland, я думаю. Между ними всегда вели более-менее натянутые отношения. Нет, такие вещи еще можно делать в качестве политического хода, но чтобы вот именно из-за обиды, вряд ли. Это можно сделать как урок, как тактический ход в бизнесе. То есть как какой-то бизнес-трюк. Ну, все-таки у Red Hat есть серьезные бизнес-люди в финансировании. Они могли как-то влиять. Но, скорее всего, здесь просто именно, естественно, ну, Wayland действительно был тогда не готов к тому, чтобы это сделать. Просто физически. Любой инженер, ну, как знаете, как маркетологи там говорят, вот у вас приложение, что, да, через месяц закончится, а инженер стоит и говорит, то у нас еще только в один чертеж дочерчивать 3 месяца. Вот, а ему маркетологи слушают его и говорят, ага, ну, значит, через 5 месяцев мы показываем презентацию готового устройства потребителям, все, и начинаем готовить. Инженер опять говорит, но через 5 месяцев у нас будет только первый бета-образец, который, может быть, работает, а может быть, нет. Да, на котором мы только посмотрим, а в правильном ли направлении мы движемся и двигаться ли нам дальше. Маркетолог слушает его и говорит, ну, ладно, хорошо, но через год-то мы готовый продукт запустим. И вот такая обычно проблема между, так сказать, визионерами, маркетологами, инженерами, когда они находят общий язык. В пользу моей теории заговора говорит комментарий на лоре. Помните, вот Canonical мир анонсировали, и разработка Wayland сразу ускорилась. О, они, наверное, забоялись, что мир придет быстрее. А я думаю, что разработку искусственно сдерживали из-за того, что Canonical стал слишком, ну, борзый, что ли. Ну, в последние годы. Так. Возможно, действительно вынуждали Canonical начать что-то свое. Но, на мой взгляд, вот довольно большая ошибка для Canonical — делать мир несовместимым с Вейланд. Но я об этом уже говорил много раз в прошлых подкастах, так что, наверное, в этот раз не буду. И... На этом месте мне всегда вспоминается картинка XKCD про стандарты. Ну, все видели. Да. То есть, ну, как бы, ладно, что они сейчас пилят. Почему по политическим решениям они начали пилить мир, это понятно. Независимость, возможность написать фичи, которые нужны им прямо сейчас, до того, как они... И патчи в гномы, в ГТК, и QT, и Upstart, и все вот это вот, и мир, и Unity. Все это перелилось чисто для того, чтобы показать, что встать на стульчик и крикнуть всем, что мы можем. Ну вот то да, а вот в случае с миром они, возможно, ну, я думаю, что все-таки Шватлор действительно верил, что концепция вот этого Ubuntu Edge изменила бы мир. К сожалению, он показал ее, наверное, слишком рано или не вовремя, не знаю. Или просто у него не было готового чего-то, что показывать. Мне просто показалось, что, ну, слегка у них была вот кишка тонка, грубо говоря. Ну, инженерная кишка у них точно тонка до сих пор. То есть, а те же, не знаю, почему-то оказалось, что у Samsung кишка тонка. То есть, что у Canonical кишка тонка. Ну, а вот Джола взяли, вот ушли ребята из Nokia там по политическим мотивам. Точнее, по политическим, а просто их тупо сократили. Инженерная кишка у Nokia всегда была сильна. С этим никуда не денешься. Инженерная кишка взяла и показала, что вот да, мы сделали девайс. Ну, в принципе-то у них все готово-то было. Просто их политически останавливали. Вот в случае с Джоло и Nokia, там действительно... Вы видели, каким классным вышел Мего? Мего? Да, Мего. Я его только попробовал, да, Хроматан на N9. И, блин, он до сих пор офигенен. До сих пор. Черт возьми, я на него могу практически с легкостью... взять и хотя бы какой-нибудь софт с хотя бы консольный, запустить на нем какой-нибудь сервер или что-нибудь еще. Android тот же, мало того, что он несовместимый с другими Libsy, так еще там все огорожено но языками, по самому не могу. Ну как-то, наверное, ой. Слегка, наверное, перескочили через... Хотя, мы уже тут скачем по темам, так что, наверное, не так страшно. Да уже пора подбираться к мобильной теме, я думаю. Все слушали Бубен? Да, это был Бубен. Это был звук старта Ubuntu. Спасибо. Так, мне кажется, у нас это... Как сказать, у Ленарта закончились деньги, а у Шатлворд решил проплатить больше сегодня в этом подкасте. Я, к сожалению, не сначала, поэтому я пропустил дележ денег, я просто предположение строю. Мог. Да. И теперь, собственно, пора бы, думаю, двигаться в мобильный рынок. Как это на нем составлять конкуренцию всем наш доблестный Linux. Вообще, по-моему, Грег Коа Хартман, если не ошибаюсь, по-моему, он говорил, что Linux ныне присутствует везде, кроме десктопа. То есть доминирует везде. Это и Linux тоже такое заявлял. Он тут как раз на 23-м дне рождения, точнее, на конференции, посвященной 23-летию Linux, он же и сказал, что когда мы спросили, чего ты ждешь от Linux сейчас, от сообщества, он сказал, что хочу нормальный десктопный Linux. Вот. Я очень надеюсь, что к 2016 году у нас будет... вагоны, одна тележка нормальных десктопных линуксов, вот. Ну, потому что каждый дистрибутив, надеюсь, воспримет это с энтузиазмом, там, Ленард Поттеринг перестанет писать фичи, которые нужны в SystemD только серверным программистам, а начнет снова писать вещи типа Pulse Audio. Не, ну он же запилил такую фигню, как LoginD и прочее, на что полагаются... Прочий софт типа гнома и все такого. Ну, слушайте, с LoginD вообще такая ситуация, что жил-был консоль Kit года с 2006-го, он вообще никак не совершенствовался. Он жил костыль на костыле. Да, и, кстати, эти костыли на костыле лепил Поттеринг. Он тоже был как раз монетарный костыль. Вот, и сейчас просто в SystemD очень органично это все вписалось. Мы просто взяли и буквально оказалось, что реализовать все это на юнитах SystemD — это дело буквально 2 минут. Там действительно, наверное, так и оказалось, что... консоль Kit, он хотя бы на BSD и Solaris есть, он кроссплатформенный. Консоль Кит, ну, фактически это своего рода такие ваши скрипты, вот костыль костылем. Ну, я даже говорил, что BSD сдерживает развитие свободного ПО. Я думаю, все говорили, что BSD сдерживает развитие свободного ПО. Но оно, тем не менее, нам нужно. Ну, один из недостатков SystemD, он то, что он Linux only. Давайте тогда, как, говорим о SystemD и говорим о Android. Ну, в принципе, давайте, может, о Android, мы уже как-то органично перетекли туда, в эту тему. Среду, в общем, Android, насколько я помню, он начинался как какой-то маленький студенческий стартап, который был еще даже не Google. Да, это был не Google, это была компания. Давайте нагуглим, чтобы людям сразу сказать. Да. Вот это был. Есть шикарный выпуск 16 бит тому назад, посвященный Android. Там, например, сказали, что Android он называется, потому что он смотрит все, что делает пользователь, чтобы получше ему угодить. Тогда не было паранойи по глобальной слежке, и это прокатывало. Так, ну, в общем-то, корпорация, как ни странно, компания, которая разрабатывала, называлась Android Inc., которую Google приобрела. Google, по-моему, приобрела году в 2008. А, нет, в 2005 еще году приобрела. Вот, тогда еще Android представлял собой что-то, нечто такое отвлеченное, туманное, но, в общем, прослойку для запуска Java-приложений. Это да, мне кажется, все просто. Когда Apple выпустили телефон, они долго говорили, что мы не делаем телефон, но когда они его выпустили и продажи возлетели, единственной существующей вот прямо вот сейчас альтернативой iPhone и iOS был Android. И поэтому Android быстренько, как бесплатная альтернатива, начал теснить iPhone. Но когда Apple выпустила свой не телефон, я до сих пор считаю, что iPhone не телефон. Что первый, что второй, что третий и так далее. Вот. Я тоже так думаю, но просто популярность. Они задали стандарты, что сенсорный экран, что нет клавиатуры. А причем и самое такое смешное, что примерно такие же девайсы выпускала и Samsung до этого, и Sony, но они не взлетели, вот именно, потому что они не было вот того самого, как с Ubuntu. Да PDA, КПК были. Тот же планшет. У меня вот у меня есть КПК старый, 2005 года покупки, я с него просто музыку слушаю на Windows Phone. Не взлетели, их все делали. Windows Mobile. Выстрелило. А, да, Windows Mobile. А выстрелило почему-то только вот у Apple. И когда выстрелило, только вот у Android, у Google было чем конкурировать с ним. Поэтому Android тоже выстрелил. Тогда на самом деле у Google еще не было чем конкурировать, и выстрелило-то оно только потому, что тогда мы впервые узнали, что наш новый мир — это мир, в котором не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос, и хороший маркетинг может убедить нас купить что угодно. Да, но этот хороший маркетинг приводился чуть ли не всех, кто это касается фруктовой компании. О, кстати, и, конечно же, из-за этого их подвигает очень часто критики. Секты работают с начала времен. Да, они всегда работали и будут работать. Миллионные мух не могут ошибаться. Ну ладно, мы что-то отвлеклись опять от философии. Ну, в общем, Android на то время, когда запустился только, когда первые продажи iPhone пошли, он предоставлял себя максимум операционную систему для клавиатурников. Были первые демки, в которых именно Android первой версии он был адаптирован под клавиатурные смартфоны, без сенсорных экранов. Вот. Ой, жалко, что так их не продают больше. Мне кажется, отсутствие нормальной магнитной клавиатуры это также тот факт, что банально проще сделать просто экран и так проще производить. Дешевле локализовать такую клавиатуру, например. То есть не надо там гравировку делать, наносить, учитывать потребности каких-то других языков. Вы же знаете, какими страданиями оборачивается русификация, например, клавиатуры иностранных девайсов, вот, именно хардварной аппаратной клавиатуры, у которой по определению меньше кнопок. Да. Это я тут сейчас вклинюсь немножко, я немножко отвлекся, не успел сказать вовремя. Ну ты про эти клавиатуры сейчас. Я хотел сказать, что вот Android в свое время отвечал больше не то, чтобы был ответом на iPhone, но он скорее целился на BlackBerry. В область смартфонов он смотрел на BlackBerry. BlackBerry тогда было все-таки лидером смартфонов. Но это корпоративный сектор. Да. Я хотел бы сказать. А лидером фактическим была Симбиан. Nokia и Симбиан. Да, ну Симбиан был закрытым до мозга костей. Мало того, что там это... все это собиралось какой-то по DCC и еще какие-то закрытые костыли. Ну и, конечно, шестое было то, что Android. Ну, Симбиан. Немножко жалко, почему? Что он открыл. Он был потом открыт. Он очень недолго был открытым. И тут вот. Открыт уже перед смертью, пока чтобы, ну. Да. Так просто не убивать, в надежде, что кто-то может еще не использовать. На самом деле это вот просто эпичнейший фейл Nokia был, когда они, как сказать, просрали все полимеры. Когда они вот выкупили Symbian, и они очень долго ее открывали, очень долго ее переписывали. Они успели выпустить, по-моему, две версии Symbian во время того процесса, пока еще вели ее открытие. Вот, то есть. Ну, беда Nokia в том, что они всегда были закрытыми проприетарщиками. Ну, скорее всего, не так. У них был синдром такого, знаете, это вот синдром впереди бегущего. Они действительно были тогда впереди, у них был весь рынок, и у них не было чувства, что если они вот сейчас что-то не сделают, то завтра их подвинут. Они думали, ну да, если мы начнем шевелиться, года через два, через три нас подвинут. Но оказалось, что их подвинули всего года через два. Ну вот, еще проблема основная Symbian была в том, что елки-палки, она тащила все свое наследие, все свое легаси, она тащила аж с 95-го года. Да, вот в этом. То есть это были операционные системы для карманных переводчиков, Psion. Ну, и помнит. Вот, кстати, тут очень важно сказать, что все-таки телефоны на Symbian были телефонами в первую очередь, и уже потом были умными. А вот с iPhone, да, и все, да, что на Android выходит, оно в первую очередь это некий КПК, я все равно буду называть их, наверное, КПК, и уже потом функция телефона пришита где-то там. Соглашусь. В общем-то, сейчас Android занимает 80% рынка. Я даже помню времена, когда очень сильно спорили, подвинуть Android iOS-устройство. Но, как видите, победа за Android безоговорочно. Массовость всегда побеждает нишевые устройства. iPhone, iPad — это все нишевые устройства. На самом деле. Мы же линуксоиды, а Android на Linux'е. Нам только радоваться нужно. Это. Что мы делаем сейчас прямо? Насчет КПК, к которому прикручена телефония. Я как-то долго пытался узнать, чем же отличается смартфон от коммуникатора. Почему в разных ситуациях говорят по-разному. И узнал. Это GSM-модуль. А, да, оказывается, смартфон – это телефон с функцией запускать программы, а коммуникатор – это КПК с функцией позвонить. Да. Они одно и то же. Вот сейчас, собственно, осталось только КПК с функцией позвонить. Ну, в общем-то, да. Несмотря на то, что... Все-таки, на самом деле, КПК выходят телефоны. Коммуникаторы, в общем. Да. КПК вообще-то умер, потому что эти GSM-модули для связи стали очень дешевыми и стали пихать куда не хочешь. То есть, ну, смысла не было. Они получили новое рождение. Давайте называть все вот эти телефоны КПК 2.0. Вот. Ага, точно. Вот это наиболее точно показывает, что они делают. Ну, где-то это уже говорение, скорее всего, оттуда это и взял. Но что бы мне хотелось бы заметить еще, в плане вот, конкретно относительно Андроида, то, что мне не нравится их, черт возьми, отход от простоты, от UX-вейности. Ну, например, что может быть проще, чем сделать сервис для расшаривания файлов? Ну, знаете, там меню share, кнопочка есть. Вот галерея, допустим, где-нибудь еще, я хочу просто поделиться картинкой. Черт возьми, зачем мне писать 300 строк на Java, чтобы это вот реализовать? Если я могу написать 5 строчек на Bash. Ну, там некоторые причины, особенности, так сказать, системы разграничения прав для приложений в Android, которая до сих пор совершенствуется. Так что, не знаю, многое там сделать, допустим, достаточно нетривиально. А, вот. Ну, и хочу заметить, что если вот, возвращаясь к прошлым темам, сейчас на Android начинают проникать альтернативные решения, вот, альтернативные тулкиты, например, QT тот же. Вот. Просто целая хреновая гора тулкитов на этом, как его звать-то? В данном случае не Toolkit, фреймворков на JavaScript. Вот. И даже, не знаю, даже под Android сейчас можно писать даже на Ruby, по-моему. Есть... Да, и есть... даже на Go. Но Go, по-моему, сейчас только можно писать command-line приложение. Или я ошибаюсь? Там вроде ночью планируется. А Go, по-моему, с выпуском, какой-то Android SDK, там официальная поддержка Go идет. Ага. Сейчас я, может быть, даже на их Википедии найду с выпуска какого. И... Ребят, скажи ты сначала. Да я пока ищу, так что... Я хотел вас прервать и рассказать про патентных троллей и Android. Мы, по-моему, слишком увлеклись историей создания. О, патентные, да, тут интересная история. И Android. О, да. В общем, Google, когда все поняли, что Android это мега популярная система для смартфонов, на Google подала в суд компания Oracle. И суд длился несколько лет, года 2-3, и весь мир с упоением читал, как длится дело. Что Google кого-то купила, чтобы портфель был патентный, чтобы отгородиться от патентных троллей. Потом вдруг выяснилось, что Google не получает денег от того, что он распространяет Android, следовательно, платить ему не с чего, откуда вы такую сумму взяли. И закончилось, это все уже закончилось тем, что сплагиачено-то, собственно, строчек 10 в Java-машине. А это суд посчитал неинтересным. В общем, Google оправдался. И другая проблема с Microsoft. Может, ты расскажешь? Ну, с Microsoft, в принципе, для большинства история закончилась, потому что... Там были такие согласия. Ну, ладно. В общем, у Microsoft есть очень много запатентованных общих базовых принципов работы операционных систем и мобильных систем, в том числе, которыми она периодически пытается наезжать на тех, кто делает коммерчески успешные там альтернативы. Вот. Они даже на Symbian наезжать пытались, но там их задавило тогда Nokia большим количеством патентов. Надолго это им помогло. Вот, собственно, в чем была идея? Очень много всяких вещей. Ну, точнее, была какая-то даже ситуация, до сих пор не в том, что сохраняется. Microsoft действительно имела эти патенты и требовала отчислений. И производители, чтобы не заморачиваться, им оказалось проще платить там сколько-то по $12 с каждого устройства, да, Microsoft, и все, и не слушать их, чем идти в суд, доказывать, потому что... На то время изначально действительно ситуация была спорная. Действительно ли подпадает ли Android под все эти, не подпадает ли. А споры судебные долго идут. То есть, как бы, несмотря на то, что Google там обещала защиту, Google сделала много для защиты, выкупила там Motorola, приобрела кучу патентов, отменила. Вот. Тем не менее, большинство производителей просто решили договориться с Microsoft. К счастью, эта история... Кроме одной. Ну, там, да, там Sony могла этого не делать, потому что у них за счет Ericsson тоже было много... Ой, да не нет. Sony даже, да? Кто? Помнишь, Microsoft сказала, у нас Linux, ядро Linux нарушает наши 235 патентов, но мы их никому не покажем. И только вот если вы не будете платить отчисления, мы скажем, что это за патенты. И вот кто-то, какая-то компания не стала платить им отчисления, и выяснилось, что у Microsoft есть патент на... FAT, на файловую систему. Помнишь? Ой, эту историю сейчас уже не очень помню, к сожалению. Мне кажется, это с Android и началось, что не захотели платить исчисления с устройств на Android. Microsoft сказала, опа, ваша реализация в файловой системе FAT нарушает наш патент, поэтому там вообще была угроза на весь Linux. Но с FAT, Linux. Наверное, да, с FAT, потому что и все, в общем-то, и Linux затроют. Он довольно громко, я, по-моему, к сожалению, пропустил. Прошивка нам. Была прошивка на фотоаппараты или на видеокамеры на андроиде или не на андроиде, в общем, на Linux. Нет, это, по-моему, еще было не на андроиде, всплыло, с андроидом просто тоже тогда засуетились, потому что андроид тоже под это фактически подпадал. И это, ну, приняли небольшой патч, чтобы обойти, ну, в общем, обход кода, чтобы не нарушало патенты, в ядро Linux приняли. А потом вообще признали патент недействительным, в чем Линус Торвальдс тоже поучаствовал. Ну, да. Да, он давал интервью по видеоинтервью суду. Вот, но вообще-то сейчас с патентами в Android именно ситуация полегче, потому что многие отказываются тупо платить. А, там то есть последний, так. Например, недавно отказался Samsung. Там не в том даже дело. Дело в том, что когда вот это соглашение заключалось, там было четкое условие, что они выплачивают Microsoft это только до тех пор, пока она не делает своих устройств. И вот с тех, ну, как только вот совсем недавно завершилась полностью сделка по приобретению, собственно, аппаратного, как сказать, ну, телефонного бизнеса Nokia Microsoft, давно была полностью завершена, с тех пор, ну, юридически все эти соглашения больше не действуют. Нет, все не так. Китай раскрыл список патентов, используемых Microsoft для сбора отчислений за платформу Android. Новость от июня этого года. Это тоже произошло примерно тогда же, но не это послужило причиной отказа платить последних, а именно вот такой пункт в договоре. То есть китайские, да, выманили, но... потому что китайские изначально, ну, китайские разработчики изначально не платили Microsoft это роялти, потому что, во-первых, у них нет на это денег. Они и так отдают за Android смартфоны за дешево. Во-вторых, Microsoft никогда до них не достанет. Вот, как. Да, я тоже соглашусь. Это как когда Денди подделывали, помните? Nokia не подавала ни на кого в суд. Вот он, Nintendo. Да, да, да. Ну, то есть, ну, не достанешь, потому что. Тут проще смириться и закрыть на них глаза. И тыкать в то, что вот Samsung нам платит, и мы зарабатываем с этого больше, чем с любого другого нашего начинания. Вот, действительно была такая ситуация. Ну вот как сейчас Microsoft будет жить, я прям даже не представляю. Представляете, вот сколько продает Samsung телефонов в год, а они самые крупные, и вот они перестали им по 12 баксов с каждого устройства платить. Да. Что ж, придется им осваивать новые горизонты, иначе никак, иначе смерть. Да. А, кстати, окей. С Microsoft, Samsung, помните, что произошло с Samsung и Microsoft? AX Fat Driver. А, это та. А, кстати, нет. Я не знаю, а там... автопик это или нет, но давай я расскажу. Samsung вообще делала в ядре файловую систему F2FS специально для флешек под все их особенности. Внезапно выяснилось, что она сделала Linux-овый драйвер под EXFAT, Microsoft-скую систему для флешек. Он у них был, просто с его использованием, ну, они на всякий, не знаю, насколько там было патентом, потому что с EXFAT до сих пор Microsoft вроде никаких требований не предъявляла, но вроде бы как бы он закрыт, ну, он как бы им принадлежит, у них патенты есть. Вот. Но вот... все думали, что если вдруг появится и ну, какой-то открытый вариант, то его тут же Microsoft задавит. Вот. Поэтому жили-были проприетарные реализации в Android, и вроде как отчисления платят, значит, вроде все утрясено. Как выяснилось, что ну, тут Samsung сначала случайно утекло, а потом оказалось, что Microsoft-то нечего к этому предъявить. Там вот такая была история. Как интересно. То есть прям можно прям в, эту, прям в мою убунточку там этот драйвер положить. Да, ну, в принципе, и... пока что еще, так как все-таки Microsoft может что-то предъявить, но она пока не предъявила ничего, и, скорее всего, уже ничего не сможет, потому что, ну, куда? Ну, то есть, все равно, как кодеки и драйверы устанавливать вручную, да, придется? Ну, пока что так, да, пока что так. Пока что в состав ядра не включили этот драйвер, по-моему. Возможно, включат в скором времени, когда точно будут ясны все юридические проблемы. Но вот, как выяснилось, Microsoft абсолютно теперь все равно. Ну, кстати... И вот после такого Microsoft, ой, Samsung им предъявляет, что мы вам теперь платить не будем. Вообще замечательно. Ну, здесь все как раз-таки четко и очень прям там день в день было выверено, как только проходит вот эта вот, прошла транзакция, что все одобрили антимонопольщики, прям почти в тот же день или там через день Samsung выпускает пресс-релиз, что все, мы больше не выплачиваем роялти, и все. Прикольно. Ну что, о чем поговорим еще? Какие следующие темы? Так, мы пропустили System D. В общем-то, начну я, а вы продолжите. В общем-то, System D это как и Pulse Audio был пробой, наверное, убрать костыли с Linux как системы и использовать. Поначалу он был вроде бы как только системной инициализации тоже. То есть там, наверное, был тоже принцип простоты. Но дальше начался хардкор и... Основная Ситамдэ стал такой себе системой в системе, то есть он стал таким системным менеджером. Точнее, он стал менеджером. Системным менеджером. Вот. Вот. Ну и, в общем-то, очень много споров, очень много копий было сломано на том, зачем он вообще нужен, и нужен ли он вообще, потому что старые админы, которые начинали где-то в начале 2000-х, например, и раньше, они привыкли, что есть CC-init, есть, ну, то есть есть скрипты, там все простенько. Ну, конечно, там не все простенько, потому что там куча одного и того же функционала. Та же самая чуть ли не на всех инскриптах оператор кейс, вот где там старт, рестарт, стоп. Вот. Ну и, конечно же, не всем это нравилось, но вообще Ленард, он чувак фанатичный, он прет вперед и отличил от Ubuntu, он что-то еще делает при этом. Вот. Ну и, конечно же, если ты что-то делаешь усердно, жестко и каждый день, ну, рано или поздно к тебе придет успех. Это, мне кажется, аксиома. Вот. Ну и дальше началась история попадания в Fedora. Вот. Вообще-то, дословно, он, мне кажется, имел очень сильный покрытие в Red Hat. Ну, так как бы, ну, чуть ли не главной звездой там. Вот. И началось попадание в Fedora, началось попадание в Arch, там RPM-дистрибутивы. Ну и дальше был эпический батл в Debian. Там чуть ли не дошло к телесным наказаниям. Какой-то там разработчик в списке рассылки сказано, что тех, кто любит SystemD, надо физически наказывать, их надо чуть ли там не коснить. Вот, был скандал. Вот, ну и он победил Debian, уже есть вроде бы в тестинге, ну и Ubuntu следом с Debian тоже сказал, что вот не мы. Что-то неудивительно даже. Выбираем, да? Ну, они так, они еще очень долго сопротивлялись, потому что все-таки у них там разработчик Upstart, основной мейнтейнер, крупный человек, да-да, важный человек. Ну вообще, я вижу в том, что они, ну, без Debian никак, у них просто, мне кажется, нет ресурсов, ну и... Да-да-да. Да, скорее всего, ресурс дело, потому что, ну, им принять еще одно решение, и при том, что они имеют кучу негативного опыта в продаже своих решений, они немного проявили благоразумие и принесли СМД. Ну вот, не знаю, теперь слово хитер, наверное. На самом деле... Я. Ну ладно, давай. Давайте я. Давай. О, СМД. Так. Так, с чего начать? А, вот ты говоришь, что SystemD был создан, чтобы бороться с костылями, но сначала он был системой инициализации, потом стал хардкорным. Чего только там нет, QR-коды те же, там, чего только туда не запихнули. Короче, они сделали, чтобы были сделаны, чтобы бороться с костылями, а теперь сами стали костылями. Так что ли получается? А, я тебе тут немножко... Нет, они просто вобрали в себе все эти костыли и стали одним решением для настройки системы. Я вас, наверное, немножко... попробую помирить, потому что ну, на самом-то деле изначально вообще, что произошло, Ленард как-то утром проснулся и понял, что его ноутбук загружается ну, долго. Ну, он посидел, померил, выяснил, что вот у него shell-скрипты гоняют вот этот вот он там гонял седы всякие, да, чтобы парсить всякие параметры. Посидел, подумал, а почему мы скриптами делаем такие вещи, которые довольно критичны, ну, то есть к времени исполнения. Хотя это все можно было бы посчитать там на тех же сяшечках за пару минут. Ой, за пару минут. За пару секунд. Прям отличная оговорка. Привет всем хейтерам SystemD. За пару миллисекунд или микросекунд. Там очень существенная цифра. Ну и решил, начал экспериментировать. А что, если заменить все эти скрипты на что-то предварительно конфигурированное и так далее, и так далее. Придумал, что вот можно ведь... У нас же... Ну, подумали на самом деле тогда, а как часто мы запускаем все... ну, что вообще у нас система инициализации, почему она живет, в общем-то, в неизменном виде, чуть ли не там... не знаю, ну не с 80-х, с 90-х, наверное. Штабильность? Вот. Ну, это не то чтобы стабильность, это работает и не тронет. Ну, работает и ладно. Вот как это называется. Это вещи, которые, в принципе, не критичны, но на которые следует посмотреть, когда нечего делать. А Ленарду нечего было делать. Ну, там, ему был кризис после пульс-аудио. С пульс-аудио скучно стало. Ладно. Я опять Я немножко утекаю, извините. Вот. Да, да ничего, подожди. Наверное, интереснее получается, а может немножко путнее. Вот, о чем это я говорил-то, в общем-то. А, ну, соответственно, посидел он со своим там, со своими друзьями, по-моему, там основной монтейнер у Ева, я не помню, как его зовут. Он тоже, по-моему, там почти с самых ранних этапов работал вместе с Ленардом. Уже не Кай Сиверс? Кай Сиверс? Да. Вот, по-моему, с почти самых ранних, ну или вот присоединился очень на ранних этапах к Ленарду. Они посидели, посмотрели, а как это делается вообще в других местах. А я думаю, на Windows даже не смотрели. Хотя некоторые идеи там полезны. Они смотрели на посмотрели и на у Солариса. И на Launch DMacOS. Да, потому что они посмотрели, что у MacOS все очень быстренько запускается, посмотрели, как это сделано там, вобрали, в общем-то, лучшие идеи из обоих, ну, из всех этих проектов. Наверное, даже из Windows что-то плохие, от плохих идей Windows отказались. Вот. От Windows, и начали... от Windows взяли формат. Ну, сказал бы, что взяли формат. А можно слово хейтить? Давай. Давай. Я тут кое-что погуглил, пока вы говорили. Так, релиз, так, какой год? Вот, смотрите, компания Canonical пояснила, почему не участвует в разработке ядра Linux. Я несколько, наверное, уже часов назад говорил свою теорию заговора. Вот, зачитываю фрагмент из новости. Отдельно отмечая на заявление со стороны вице-президента Red Hat, что Canonical вообще не пишет кода, Марк попросил обратить внимание сообщества на следующее. Если вы обратите внимание, то на конференциях по разработке ядра примерно 70% всех наших участников используют на своих десктопах именно Ubuntu. Так, ля-ля-ля-ля. И также нашу систему инициализации AppStart. Опа. На что вице-президент... Не могу найти фрагмент. Red Hat сказал, что ну молодцы, выкрутились, чё. А потом внезапно появляется System D. Может, они как-то не знают. Нет, ну, возможно, нет. Возможно. Ленарду специально сказали, а посмотри, как можно отказаться от абстракта и вот сделать что-то. Тут не столь это важно. Тут важно, как велась сама разработка и почему она вот переросла внезапно в системный менеджер. Она не сразу переросла в системный менеджер, она переросла в системный менеджер такой серьезный. В общем-то, ну, в принципе, довольно быстро. Потому что разработка систем D на начальных этапах велась очень быстро, там очень шустро появлялись новые эти идеи. Ну, потому что фактически основная идея систем D, вот эта инициализация, была именно, наверное, написана за 2 вечера, когда они просто переписали все вот эти вот сеты и так далее на сишечки и закомпилировали их в один бинарник, который парсит. Вообще-то Ленард пишет, что идея была его. И, в общем-то, сам проект поначально был только его. Он был автором и первым комментатором. Потом уже присоединились там другие люди, даже если кто-нибудь проводит в этом, чьи есть человек или вот, два. Ну, скорее всего, здесь так получилось, что просто вовремя подвернулась нужная штука. Я думаю, если бы вот тоже та часть с абстрактом немножко сыграла в этом, в популярности и в скорости развития систем D, потому что если бы не было такой, как бы, надо бы отказаться идеи, то System D бы так, ну да, поиграйся там, Ленард, вот поиграйся. Федору бы это не взяли, скорее всего, так быстро. Еще бы подержали парочку версий. Так, еще пару слов в старте. Вот причина поражения. Мне кажется, у них был, как и всем в бутузском софте, у них был большой кризис идей. То есть поначалу, когда абсолютно, как вы понимаете, вышел раньше, поначалу там, да, были некоторые идеи, которые взяли это тоже SMF и LaunchD, а потом они просто тупо попали фичи релиз за релизом от SystemD. Это не кризис версии, это разработчик основной ушел в Google из Canonical. Там на самом деле, там уже... Да, секундочку, дайте мне закончить. Вот, и, в общем-то, там они, AppStart вообще-то не очень, не полностью отказывался от инскриптов, то тоже по, ну... Там, вообще-то, все равно тоже есть поддержка, а вот там, в принципе, идея в том, чтобы не отказаться. А в САД такого нет, они, в принципе, тоже используют там и не скрипты. Ну и, в общем-то, множество фич они перетягивали вот в конце как раз своего жизненного, ну, в последнее время они перетягивали очень много фич из СМД. Ну и, как видите, это, мне кажется, одни из самых больших причин поражения. Это нам немножко повествование. То есть, что он не взлетел совсем. Я сломал сразу в конец, заглянув. Это уже последствия того, что происходило, потому что Upstart, когда создавался, он решал определенные проблемы. Он их решил, и после этого на него плюнули. Вот. Основной проблемой, которую решал, это было сделать возможность параллельного запуска. Да, парализация. Да как? Погодите. Вот вы говорите, System D встал рано утром, включил комп, он долго грузится. Ну, во-первых, а спящий режим задействовать никак, что ли? Нет, но это... Ну и во-вторых, никак. Это, знаешь, это как... Старт уже это был. Как избежать проблему, а не решить ее. В таких случаях, ну, действительно, бывает настроение, вот нечего делать, пойду я поковыряюсь, там, не знаю, в подсистеме такой-то ядра. Ну почему он на старт не улучшил? Было же уже, была распараллельная загрузка. А ты думаешь, я нам интересно... читать что-то. Он же, как сказать, он же создатель. Он пишет быстрее, чем читает. Да, вот, в этом-то и вся прикол. Не дело в том, что Upstart к этому времени уже в Red Hat 6 был. Ну, то есть они взяли его в Enterprise Linux не как дефолтную систему, правда, но в репозитории он был официальным. Я, наверное, отвечаю на этот вопрос, как что у Upstart очень много архитектурных проблем. То есть они посмотрели его код, посмотрели, что они навратили, и решили делать свое. То есть это то, как он говорит. Если я себе примерно представлю, как бы думал Ленард, ну как бы думал я, будь я Ленардом, я, к сожалению, не пишу код, но я могу представить, как думают люди иногда. Вот. Мне это видится немножко так, что ну, они обязательно смотрели, как бы сделать что-то из Upstart'а, но, скорее всего, они поняли, что ну, это неинтересно, во-первых, потому что, ну вот лично я бы даже не стал пытаться, потому что проблема, которую уже нарешал Upstart, и проблема, с которой вот хотелось бороться именно, как бы они совсем разные. Надо подарить Котлингу велосипед. Мне кажется, это не совсем разные, это, мне кажется, совсем, это как боксеры других категорий. Это когда, категорий. Вы знаете, вот прийти и хочу учиться карате, и такой, а почему ты не пошел учиться боксу? Ну, я хочу с каратистами драться. А тебе говорят, ну, есть же бокс, и как бы вот, ну, что-то такое. Ладно, плохая аналогия на самом деле. Вот, я немножко прервался на месте. Почему у нас потом появилась куча фич к SystemD? Вот, оказалось, что изначально, ну, не сразу, конечно, но притерлось вот так вот, что система описания юнитов и вот этих вот простых приложений для SystemD и сама концепция оказалась очень удачной. И много всяких разработчиков сразу загорелись и поняли, что написать свой юнит могу за 2 часа. Там, ну, может быть, даже быстрее, может быть, даже за 15 минут кто-то успевает. Вот. Они сразу же начали пробовать писать, там, ну, знаете, как бы, а как-то, как изучить новую систему инициализации? А напишу-ка я... Юнит для систем D. Потому что на самом деле, я думаю, большинство таких фич, как LaunchD, выросли изначально из простого юнита для систем D. То есть, который просто в нужный момент запускался. Вот. А потом уже оказалось, что ну, начали потихонечку перебирать вообще всю старую структуру системы инициализации, и выяснилось, что вот здесь есть консоль кит, он констелями прибит к стандартному иниту и скриптам. У него такие-то проблемы. Может быть, и его перепишем. Взяли, переписали, посидели 2 вечера, как говорится, и вот получилось куда более интересное решение. Да, но только для SystemD. А, как называется? Логин D. А, как? А, логин D. А ты можешь мне перечислить, я не сильно слежу за SystemD, что там они вообще еще написали, кроме QR-кода? Ой, QR-коды это... Это надо еще один подкаст. Слушай, да, это на самом деле тема для ни одного подкаста, потому что там очень много написали. Я сейчас тоже не очень слежу, я обычно так, ну, обращаю на что-то пристальное внимание, только когда из этого раздувает, там, вот прям набрасывают на вентилятор и раздувают. Вот, только тогда это... Да нет, мне просто список... Они переписали уже DHCP клиент и NTP клиент. Тебе этого будет достаточно? Ё-моё, DHCP! Я скажу еще проще. Просто ченджлоги, вроде бы мы обсуждали в подкастах, последние, предпоследние пару версий, там в одной версии есть ченджлоги на 2000 с чем-то строк. Ну, на самом деле, теперь, да, тут получилось как, что SystemD теперь это не просто система инициализации, а это система инициализации плюс... программы, точнее, сервисы и демоны, которые запускаются в соответствии с новой концепцией. То есть того, что вот ну, что можно все это делать быстрее и как-то более организованно. это примерно так же, как вот, ну не знаю, SystemD, скорее всего, и послужил для всех этих сервисов и приложений мелких, которые, к сожалению, с ним в одной кодовой базе поставляются, что, на мой взгляд, не совсем правильно. Но так как их пишет один человек, видимо, ему, ну, одни и те же люди, им так удобнее, наверное. Вот. Это, ну, примерно понятно, так же, как GnomeHIG для GNOME-приложений, для их оформления. Вот примерно такая же идея, что вот у нас есть новая парадигма, с которой мы можем писать приложение. Вот, и примерно... Да, то есть, да, это GNOME, а там все остальные там уже да, по боку. Ну, я плохим получился хейтером. Что-то не получилось у меня с вами нормально подискутировать. Здесь на самом деле нет, я тебе скажу, я давно наблюдаю за хейтерскими... Какая тема тредами, у нас дальше? И... В них обычно нет никакого смысла. Нет. Просто люди, которые не хотят читать про SystemD, не хотят слушать про SystemD. Они очень сильно сливаются, вот, очень не хотят быстро. Слушать про SystemD, а люди, которые хотят читать про SystemD, пытаются доказать людям, которые не хотят слушать про SystemD, почему SystemD хороший. Вот. Во всех этих спорах выглядит это так. Приходят, а вы не хотите проговорить про Иисуса Христа? Ты говоришь, нет, я верю в сатану. Вот. А к тебе приходят, ты должен верить в Иисуса Христа. Там, вот. Ну, как-то так это получается. Ну, знаете что, вот меня немножко это просто смущает. А при том, что Ленард в своих обзорах, допустим, первый обзор, когда у него появился система лицензации, он вообще мимо глаз пропустил OpenRC. То есть он вообще, но... ну, как будто его не было. Вот, кстати, да, меня тоже тогда это удивляло, но, как выяснилось, OpenRC они... Он немного потерял, потому что там OpenRC новых... таких фич и больших движений попросту не было. OpenRC не двигался, очень сильно не двигался. Не знаю почему. Его и дебианщики не обсуждали даже серьезно. Потому что все-таки он разрабатывался как генту специфичный и гентушниками для гентушников. Ну не скажи. Таким не, и получился. Не скажу. Вот если бы они подсуетились, тем не менее он успешно запускается и на FreeBSD, и на всех прочих BSD-ах. Но это решает... называется гентушниками для гентушников. BSD-шники это те же гентушники, только с другим ядром. Если бы когда дебиановцы спорили, были бы сделаны деп-пакеты для OpenRC, все могло нет, бы быть на тот момент... я думаю. А там они, кстати, обсуждали этот OpenRC и пришли к выводу, что он просто, ну, на самом деле, не подходит. Смотрите, какая проблема OpenRC. Да. OpenRC действительно мало разработчиков, которые могли бы вообще по скорости выпуска фич конкурировать с Ленардом. Но если бы дебианщики подключились к ним, вообще да, было замечательно. Да, видишь, дебианщики решили, что лучше подключиться к тем, кто массовее. И на самом деле OpenRC в своей сути являл некоторые, ну, решения в плане инфраструктурной, то есть мы создаем новую парадигму для записи инет-сервисов. Но с технической точки зрения он остается все теми shell-скриптами. То есть там действительно... Да, то есть не было чего-то сильно нового. А SystemD, как оказалось, он решал новыми. Я в свое время очень, ну, как бы, как в некотором смысле джентушник, я по жизни и мыслю как джентушник, честно. Вот. Для меня OpenRC такой теплый и близкий проект, но я вот для себя вынужден был признать, что он не сможет тягаться с SystemD даже близко. Ну, тем не менее, я не знаю. Тем не менее, я хотел бы вносить посильный вклад или... в, не знаю, какую-то хотя бы материальную поддержку осуществить проекта, чисто просто потому, чтобы была конкуренция. Если останется один SystemD, это будет плохо. В этом плане, да. Ну, я вот очень ждал, что джентушники посильнее активизируются, когда начнется весь этот хайп с SystemD, а оказалось, что большинство джентушников такие же ленивые, как я, и ничего не хотят делать. Ну, еще одна реплика, то, что один проект плохо. Если это был бы закрытый closed source, то да, это было бы очень плохо. Так, если проект открытый, то, мне кажется, если знамя пойдет, рано и поздно будет тот, кто его поднимет. А, ну, мне кажется, а я что-то не вижу разницы между closed source и open source. No. Почему ты так думаешь? Ну как, если, например, проект нужен всем, что-то разработчикам остается, и он теряет интерес, то всегда можно допилить его, или, например, тоже было с Git, например. Так, куча таких... Но фишка в том, что как минимум closed source никогда бы не попал в Fedora. Да нет. Да не только Fedora, ну, по-любому то же случилось с Pulsar Audio, то, что там с кучей других проектов, то есть, ну, рано или поздно ты теряешь интерес, и что-то остается, ну, и ты занимаешься чем-то другим, ну, всегда придут люди, которые интересны то, что ты делаешь, и они тебя могут заменить. Кстати, вот как раз вернулись немножко с Pulsar Audio, я вспомнил, что хотел сказать про Pulsar Audio, но не успел. Почему Pulsar Audio был в то время нужен? Pulsar Audio тогда появился, чтобы решить одну проблему Альсы. С Альсой было практически невозможно работать из юзерленда. То есть от пользователя ты почти ничего не мог сделать с Альсой. Ты не мог переключать звуковые карты, не мог ничего делать. Да. И все-таки тогда у нас как раз началось серьезное шествие Linux на десктопы. Оно, точнее, продолжилось. Оно там началось с Ubuntu как идеи, наверное. Ubuntu была, как, наверное, главная двигательная идея запустить Linux на десктопах, а не только на рабочих станциях там или серверах. Нет, ну это неправда. Из Ubuntu 7.10 без пульсы звуковушки нормально переключались. Я вам сейчас скрин кину, а вы пока разговаривайте. Тем не менее, вот в тысячи дистрибутивах с этим сталкивались с проблемами. И в той же Ubuntu тоже. То есть, как бы, я у себя, когда Ubuntu на ноутбуке пробовал, 2008 года был вообще с Сусей, но Сусе это не работало. Подключение к HDMI, переключение вот на HDMI, там надо было все равно в конфиг Альсы лазить. Как бы я ни старался, но Ubuntu тоже не заработало. Вот-вот. Я вам кинул скрин Ubuntu 7.10 и GUI-шка для выбора звуковушки, которая не требовала рута. Вот, так, ну, что там, скорее нет, всего, я думаю, был какой-нибудь скрипт, который через sudo запускал команды в Альсе. Через USB, ну, скорее. Ну, или через USB, да. Ну, это, видишь, это такой костыль. Он решал только часть проблемы, потому что все-таки действительно, ну, да, можешь ты сменить, но вот надо специально подготовиться, да. А если ты хочешь что-то сложнее, настройки какие-то поменять, или вообще вот как бы залезть туда, вот впоследствии. Ну, это джек в руки. Ну, здесь да, но джек слишком сложный все-таки, и он профессиональный по большей части оборудования. У меня еще вот, не знаю, у меня еще куча, вот некоторых есть, допустим, претензий к из серии вот SystemD, например. То есть там появляется порой куча мелких утилит, которые ранее были написаны и вполне выполняли свои действия. Какого черта их переписали? Например, тот, ну, тот смотри. Же, например, прости, извини, если перебиваю. А? Например, тот же SystemD Escape. Это утилита для эскейпинга строк. Черт возьми, какого черта, простите. Вот хрен знает сколько лет существовал юниту ASCII. Там проблема с поддержкой Unicode, насколько я помню, и вроде бы то, что сделали SystemD лучше. Юниту ASCII? Unit ASCII — это именно утилита для преобразования, да, для эскейпинга Unicode в ASCII коды. Чем она им не угодила? Так, ребят, нужно... Мы уже 3 часа говорим, понемногу заканчиваем тему SystemD. Ну да, на самом деле, про SystemD почти по каждую штуку. В общем случае, сойдемся на том, что в SystemD есть как полезные мелкие утилиты, вот, так и нужные 2-3 человекам. Ну а почему бы не написать для себя? Скорее всего, они были написаны для себя. Просто потому, что так было удобнее. Я вот... Ну, это их право по разработчикам. Есть же так тысячи непонятных всяких там ВМов, которые появляются каждый день, и, возможно, многие из них мир не видел, потому что человек написал для себя и своих 3 друзей, пользуется, никому не показывал. Вот. А тут оно, в общем, в репозитории валяется, и, ну, непонятно, зачем оно. Может быть, оно тоже в каком-то репозитории валяется, просто, ну, кто-то нашел, запустил, посмотрел, удалил, и все, и не стал об этом говорить. Ну, мир. Тут просто да, потому что в SystemD, скорее всего, проблема такая, что многие хейтеры уже включили такой, знаете, режим, как сказать, инквизиции, и надо вот поймать на любой мелочи. И они специально выискивают все вот это вот. Ну, может, этот, да, я занимаюсь вылавливанием блох, но... Вот. И, кстати, Ленард должен сказать этим людям спасибо, потому что они иногда находят действительно важные допущения, которые он все-таки исправляет. Ну, я бы, если честно, такому аудиту, вот не знаю, OpenSSL бы всякому такой аудит кода. Ну, может быть, знаешь, вот приведу как раз первую строчку из сайта boycottsystemd.org. Там как раз написано, мы действительно нуждаемся в системе инициализации для 21 века, но систем D, к сожалению, реализация хреновая. Ну так, пускай они сделают лучше, ты просто не понимаешь тот факт, что каждый видит по-своему немного, мы не просто клоны тупые. Вот каждый человек видит вот тоже другие вещи, не только стимулизации по-своему, он делает свои реализации чего-то. Есть как минимум... Вредно сделать так, сделайте лучше. Есть как минимум Upstart и OpenRC? Ну, мы уже здесь чуть не полчаса говорили, почему они хуже. Так, почему они не выполняют тех, в общем-то, как сказать, ну, это разные весовые категории теперь получились. То есть как бы у меня, допустим, совсем разное теперь позиционирование. С тем же C-Swain там у меня все прекраснейшим образом работает. Так ты дело-то не в том, что что-то не работало, а в том, что появилась новая парадигма, как это может работать. С ней играются. Да не, ребят, понимаете? Вот говорят, что типа в один поток загружается долго 70 секунд, а если распараллелить тем же апстартом и SSD-накопитель подсоединить, то будет так же быстро, как система D грузится. SSD-накопитель не будет дольше. Много чего решает в этом случае. Вот. Но на самом деле здесь есть тысячи способов обойти проблему. В крайнем случае, если у тебя там, не знаю, вот у тебя лужа перед домом постоянно, перед подъездом, ты выходишь, постоянно по ним проходишь. Как можно сделать что? Можно положить сверху досок, можно купить себе резиновые боты, можно там, не знаю, а можно просто взять, как немцы, и убрать яму, и чтоб лужи не было. Да это лирика, а то, что System D грузится за одну секунду, это ведь уже сравнение давно, на SSD это проводилось. Это уже давно не главная его фича, к сожалению, ее просто продолжают цитировать. То есть причина успеха System D не в том, что он быстро загружается, а в том, что он предложил новую парадигму для описания сервиса. Успеха? Он весьма успешен. И вообще-то в последнее время особенно видно, что System D много чего делает для облака и облачных дистрибутивов тоже CoreOS. И там на облаках, например, если у тебя куча инстансов, то там будут секунды, десятки и сотые части секунды очень для тебя сейчас, на важны. Деле, единственная понимаете? Система инициализации, которая может напрямую работать с контейнерами. То есть, а контейнеры это сейчас довольно перспективное для корпоративщиков, поэтому SystemD действительно успешен, и он убежит далеко. В то время, пока мы сидим и думаем, почему же надо ненавидеть SystemD, он убежит за это время. Ну ясно. Ну ладно, закончим эту тему, пожалуй. Какая у нас следующая? Лор? Дальше у нас... А у нас уже тут полчаса. DB и LibreOffice. Вот так вот. А чё лор? Ну появился он в 99 году. Макс Ком, Максим Шигорин. Блин, как его фамилия? Максим... Подскажите, как фамилия администратора Лора? Я не знаю, меня забанили на Лоре, я не могу посмотреть. В общем... Я ушел сам, тоже не могу. И в общем, я очень нравится Лору за то, что они вроде бы вчера или послевчера вывесили рекламу Apple. Ё-моё. На главной новости. Да, это не реклама Apple, это была реклама Linux формата, что это... Но все равно после этого реклама Apple. Ну, ты же знаешь, какие у нас модераторы. Ну, до свидания, есть не только слава. Это то же самое, за что вы ругаете нас, тех, кто не любит System D. Я, кстати, так не делаю, но ладно. То есть я не говорю, что они мне нужны? Подвязали. То есть, не знаю... Я, хоть это... и линуксоид, я все равно признаю тем, что иногда macOS мне нужна. Потому что там, черт возьми, со звуком работать проще. Я говорю, что маме не нужна, но что с этой изменилось в глобальном плане? Там, все делают то, что хотят делать. Это как знаете, PlayStation 3 это же фактически FreeBSD. Какая PlayStation 3? Это доисторическая консоль? А, ну ладно, PlayStation 4. Фактически там операционка FreeBSD. И... Да, там FreeBSD, по сути, ну, базовая есть, там вроде бы кидали скины с запуска. Короче, я думаю... Я думаю, что то, что на macOS лучше работать со звуком, это заслуга то, что там да. приложение есть нужное. С тем же с успехом можно все... и финализировать работать. Все дистрибутивные споры всегда решались тем, что решают все приложения, написанные по той или иной оси. Там именно жесткая политика в отношении вывода звука с помощью всех библиотек, и то есть там нет такого разброда шатания. Ты обязан выводить звук через Core Audio и никак иначе. Поэтому все поддерживают Core Audio. Ну, Пульса, если честно, Пульса, по сути, в последнее время стала стандартом дефакту. Не-не-не-не-не, его просто навязали. Дерьмо никто не хотел брать, его просто включили в дистрибутив по умолчанию и спрятали. Куча уже. Понимаешь, я бы тоже был как-то пульсу-хейтером. Нет ни одного приложения, которое только пульсу хочет. Стоп, дай мне закончить. Я тоже был пульсу-хейтером, но через некоторое время я просто посмотрел, что мне надо делать кучу телодвижений, чтобы в моей системе много приложений, которые я использую, не работали через пульс. То есть они сначала вводили звук через пульс, поэтому они были немыми. То есть мне пришлось там пилить конфиги, кучу перепилил систем, чтобы оно нормально работало через RSU. У меня такого только со Steam было и все. И мы на самом деле немножко вернулись к старому уже обсужденному вопросу, что как сказать, это все я путаюсь уже. Ну, в общем, что Pulse Audio стоит уже переписать. Вот к чему мы. Что она все-таки нужна, эта прослойка для между юзерским и вот ядерной частью. Но она должна быть не такой, как Pulse Audio, она должна быть лучше. Я только за. Ну, чтобы лучшие решения побеждали, лучшие функциональнейшие. Вот. Окей, мы также. Давайте такие обсудим наконец Oracle, LibreOffice, MariaDB. Ну, даже не знаю, с чего здесь начать. Эх. Начнем с истории компании Sun. Давайте вспомним, как погибала компания Sun. Была такая славная компания, которая, ну, может быть, и делала проприетарные решения, но все-таки много для в свое время для свободного... Ой, это знаете, как я бы назвал их? Это корпорация с open-source сердцем. Нет, есть вообще-то очень отличная цитата. Я помню, когда последний директор Sun, который уходил, сказал, что у них был бизнес с человеческим лицом. Вот мне кажется, это отлично характеризирует Sun. Вот. Ну и, в общем-то, компания, которая имела свое в основном железо, и под них делала свои операционные системы собственного производства. Ну и, конечно же, ее купил Oracle. Вряд ли, мне кажется, Oracle не стоит им рассказывать все. Более-менее те, кто пользуется Linux, о нем знают. Те, кто что-нибудь делает с Java, тоже о нем знают. Вот. Ну и Oracle — это такой себе хищник в мире свободного ПО. Он начал прикручивать гайки всем свободным проектам, в которых участвовал и которые, по сути, двигала Sun. Вот. Ну и началось все с офиса. Кстати, а может кто-то расскажет об OpenOffice, потому что я уже немножко позабыл. Ну, был Star Office, проприетарный. Sun купила компанию, которая делала Star Office. Открыл его в 2000 году под названием OpenOffice. Известно, что когда OpenOffice появился и стал всем доступен, доля Linux среди операционных систем резко выросла. Потому что единственное, пожалуй, чего не хватало для десктопа, это нормального офисного комплекта. Это произошло уже очень давно. Ну а потом была стагнация в разработке OpenOffice где-то в конце нулевых годов. Появился GoOO. Это Novell делала форк OpenOffice. Довольно-таки известный и популярный был форк. А потом, когда Sun была приобретена Oracle, GoOO переименовался в LibreOffice. И сейчас где-то более популярен, чем... Там, кстати, еще был в свое время такая, это была большая оболочка, другая, ну, интерфейсная над OpenOffice, был коммерческий IBM-овский Lotus, который делал больший упор на совместную работу и на всякие там такие фишки. там не только была блочка, это был, по сути, отдельный проект, там очень много чего было другого, но так это было связано. Ну ладно. Он и пользуется играть сейчас. Вот, ну и, конечно же, да, также связь к тому, что OpenOffice жил, там чуть не все основные разработчики сбежали в LibreOffice, но Oracle посмотрел и решил, что таки закапывать жаль, и отправил это все в отстойник под названием Apache Foundation. Отстойник, а, скажем так, кладбище, это какая? Кладбище приоритарных проектов. Тут ведь не приоритарных, да, обычно, ну да. Кладбище забытых кораблей. А я OpenOffice пользуюсь. Он, конечно, менее развит, чем LibreOffice, но там, значит, и прикольно. Ну, на самом деле, большой разницы пока что нету именно в практическом таком применении. Есть. Ну, по сути, там LibreOffice ушел такие достаточно солидно вперед. Вот то, что я, ну, относительно где-то, ну, пару месяцев назад сравнивал их обоих, то, ну, Я как вообще не офис-пользователь, я никогда ничего сложнее там презентации с тремя текстовыделениями и там объявления продам ничего не делал в офисе. Вот, поэтому мне сложно судить. Для меня давно хватает каких-нибудь там Google Docs'ов или вот сейчас есть WebADF. Вот, вы знаете, будете, наверное, смеяться, но я, наверное, настолько закоренелый ретроград, что я решил для себя вообще практически отказаться от идеологии вот you see is what you get. То есть я... Да, то есть как интересно. Именно в плане документов каких-нибудь. Вы будете, наверное, смеяться, но мой диплом, единственный в мире диплом, который написан с помощью разметки PaulBrush. Из... Я про такое даже не слышал. Да, такое вы не слышите, потому что это сделал мой знакомый из Аширонка. Написал на языке Акамл. Вот. Аналог текстайла, но со своими фишками. Вот. Слышал такого человека, Евгений Балдин. Он на Тексе писал. Ну, Тексе. Не работал. На Тексе многие пишут. А вот у меня было полнейшее это. В основном почему? Потому что самого текста для моего диплома было многовато, потому что у меня никакого там особо батона не было, вот, такого жестокого. Ну так, можно было, конечно, несколько форм вставить, вот, но в целом, в основном там просто куски кода были, вот. А маркдауна было слишком мало, вот, поэтому мне нужно было что-то среднее между этим, что позволял бы еще фривольно обращаться с HTML. А потом этот HTML еще компилировался в PDF. Ну, PDF на выходе всегда должен быть. Вот. То есть, не знаю, это закон. Не знаю, мне как-то получилось так, что для меня такой подход удобнее. Но, не знаю, вот если смотреть get, это достаточно просто. Ну, тут, видишь, это очень-очень большая вкусовщина. На самом деле мы затрагиваем только малую часть, есть очень куча других больших разметок. Есть там удобные решения для авторов, там, где у них кросс-ссылки и все такое, я даже я не скажу, как это называется. Я просто хочу сказать, что в решение, которое не вот you see is what you get, очень просто достигается всякая автоматика. Типа расставление номеров страниц там... обычно более узкоспецифичные. Расставление номеров страниц там, нумерация параграфов. Понимаешь, если... в одном месте поменял переменную с номером параграфа, а номер поменяется везде. Вот в чем. Мне не нужно нажимать Ctrl-F, там, искать, замену делать, где, где надо, где не надо. Вот. Ну, тут можно много спорить, потому перейдите что по ссылке, их просто тысячи, на самом деле, других всяких вещей. Вот. Ну, мы немножко, как сказать, отклонились от темы. Да, и прошу прощения, что вот... О! Ну вот, я, кстати, сбился вообще, о чем мы говорили. Мы говорили, мы говорили про то, что... А, да. Мы, собственно, про офис говорили. Про Sun говорили. Рассказали про Sun, про офис. Вот. И мы где-то остановились на передаче OpenOffice в Могильник Apache, да, где, кстати, вот как раз там присоединилась IBM. Я думаю, все-таки IBM убедила Oracle передать все OpenOffice туда, чтобы они могли продолжать делать свой Lotus Symphony, основанный на... Ну, пока... Как сказать, коммерческой части OpenOffice. Вот. И сейчас, по-моему, OpenOffice несколько перекочевал интерфейс от Lotus. Вот такая... Ребят, пересмотрите ссылку, да, которую я дал. Ты нам скинул. Офигеть, на Kings of Office ссылочку. Это офис? Ты знаешь, что это довольно известный... Да, это китайский офис. Довольно известный китайский офис. Вроде бы используется широко в китайской новой операционной системе, которая и в прочих операционных китайских системах, которые у меня там перед у себя. Ну и он очень, как видите, напоминает продукцию визуально. Заявляется, что совместимость с документами у него лучше, чем у Office. Особенно если... Ну, заявляется, это одно дело, но... Особенно если учесть, что это изначально коммерческая программа, разработанная для Windows, Android и iOS, которая читала и писала в Microsoft-овский формат, а потом была только открыта и начала портироваться на Linux. Совсем недавно, после, видимо, каких-то решений в китайском правительстве, кто-то надавил или что-то такое произошло. Я, честно, историю немножко пропустил. Я помню, что он был очень популярным офисом для Android в свое время. Конкуренция — это здорово. Пусть, да, будет конкуренция. Кстати, самое забавное, по-моему, Kingsoft до сих пор не умеет работать с ODF. Не, да, умеет. Ну, потому что он не умел. Просто. Я, кстати, где-то... Но, да, но мы сказали, что кода, да, для работы с ODF у них просто не было. Они сейчас только-только начали портировались то, что есть код на Linux, и немножко открыли. Ну, там с Android в основном портировали, поэтому немножко проще было. Но в целом, как бы, пока что упор-то именно на то, чтобы работать с Microsoft-овскими. Потому что, к сожалению, как минимум Китай очень сильно сидит на стандартах DocX. Они все-таки успели на них сесть. Так, скорее всего, мы обсудили офисы, а и если есть у чего какие-то слова, то можете был сказать. Был такой прекрасный, хотя он сейчас жив, конечно, вот мы даже с помощью него пишем обзоры, хотя есть, конечно, претензии, но не знаю, мне кажется, нравится, мне, например, нравится то, что вот в последней версии VirtualBox сделали запись видео с экрана. Но дело не в этом. В общем, раньше, по-моему, была такая компания Notec, если кто помнит. Да. Notec, а VirtualBox? Я застал еще то время, когда ставилась и Notec-овские версии VirtualBox. Вот. Ну, по-моему, еще году где-то в 2008 у них все еще там это было в уголку написано. Да. Безаппаратная виртуализация. В 2007, да, я помню, что пробовал VirtualBox, он был еще и Notec. Потом его, собственно, взяла под свое крыло компания Sun. Вот. Ну, что сказать, по-моему, это из простых решений а-ля «я хомячок, ничего не понимаю в виртуализации», сделать мне виртуальный компьютер, это вот самое, по-моему, лучшее решение. Да, самое простое. Ой, VirtualBox вообще классный. Даже вот его... И даже, не знаю, даже да, одно из лучших, который OSE, VirtualBox, он вполне себе может позволить пользоваться и посмотреть на другие операционные системы. Кстати, другой редакции уже нет. Они USB 2 плагин вытащили отдельно. А, то есть он только OSE теперь, да? Получается. Да, сборочки официальные есть, но код открыт уже на 100%. Ну, кроме USB 2 модуля, который просто отдельный теперь. Он, мне кажется, это чуть ли не единственный свободный пол, который Oracle не испугали. Точно. Но... Да, я думаю, просто это одна из немногих команд, которая осталась в целости и продолжаю. Так, у нас так, еще... Нам еще что надо сказать? Нам еще есть MariaDB. Еще стрелы. Не MariaDB. MySQL. Вот, последний. Да. Отъехал к Oracle. MySQL, да, который. Самый. Он был самым популярным. Да. И самый. Да, самым популярным. И в общем-то странный и как-то горький тот факт, что Oracle уволил создателя Майкла Дениуса. Он сам ушел. Он сам ушел. Вместе с. Нет, его уволили вроде бы. Ну ладно, не буду спорить. А вроде мне кажется, что его уволили. Насколько я помню, у него купили право на MySQL за большие деньги. Когда-то очень-очень давно. Вот как. Ну вот, в общем-то, он не сдался, так сказать, и создал фундацию, по сути, теперь сейчас, и который он развивает свою базу данных, которая совместима с MySQL. Точнее, была совместима, теперь не знаю. Вроде бы пока еще совместима. MySQL. После этого MySQL выпилили из всех, чуть ли не все свободные дистрибутивы, я даже не знаю, где она еще есть. И, в общем-то, впилить там и DB. Oracle Linux. Ну и не жалуются. Да, Oracle Linux. Ну, потому что там есть поддержка. Перкона MySQL. То есть это MySQL с каким-то там патч-сетом? Ой. Есть, я ее... Если вот там я еще раз рассматриваю. Так я не понял, зачем она нужна. То есть там используется MySQL с патч-сетом Перкона. Никак бы особо этих не заметил, а отличий, но... Не знаю, считается, что... Там... Как всегда, дьявол кроется в деталях, в которых, чтобы разобраться, надо лет 6 с этим поработать. Ну вот. Ой, на чем мы остановились? Какая наша следующая тема? Вот тут написано, Debian обогнал CentOS в популярности на серверах. Или мы уже закончили историческую часть? Ой. Ну, причем, мы говорили, что об этом уже говорили, мне кажется. И нет. А, мы о серверной части, по-моему, не говорили, о том, что вот Debian подобие обошли всех. Да. Но, по-моему, мы как-то уже, мы это уже в 3 часа 10 минут. Да, я, в принципе, предлагаю, наверное, подытожить некоторым выводом историческую часть Linux. А, немножко... Можно да, я подытожу? Можно рассказать о будущем, куда он сейчас двинется, отметить основное направление. И новости, если что, уже в следующий раз обсудить. Да, потому что все уже нет. Ну, давайте я тогда закончу. Последние годы серверные и десктопные Linux более или менее застабилизировались, и изменений в нем происходит редко. Что происходило за последние? Ну, самые известные SystemD мы обсудили. Также появился в 2007 году драйвер. Но если мы заканчиваем историю, переходим к нашим дням. Появились новые драйверы, такие как NTFS 3G для записи на NTFS. Это было очень-очень круто. На протяжении 10 лет мы не могли писать на NTFS. Появились открытые драйверы видеокарт, что не менее круто, потому что были только проприетарные и не всегда качественные. Надеюсь, мы еще про них поговорим. Уже некуда. Да, давайте мы перечислим, какие драйверы за последние, ну так, 5 лет появились, ну, Родион, наверное, драйвер, которые вы давно ждали и хотели. Я не айтишник. Тут, кстати, совсем на днях выяснилось, что теперь пользователи всех свободных драйверов, что Radeon, что NoviAU, что Intel, могут спокойно играть в игры, и это хорошо. Ну это Фарониксовское было исследование. Дальше, за последние несколько лет появились 3D-эффекты рабочего стола, был побежден Тиринг, появились нормальные... Я бы кстати сказал, что за последний год-два 3D-эффекта рабочего стола так плавненько умер. Люди наигрались просто. Да, можно сказать и так. Да. Вот, что еще появились? Так, шрифты Тиринг, драйверы... У меня все. Чем еще знамениты были последние 5 лет в Linux? Взрывным ростом платформ мобильных, основанных на Linux. А, ну да, Java. Точно, OpenJDK мы сам обсудили, а открытую Java забыли. Да, Linux там наконец-то нормально работает на интеловских интеграшках. Это, например, у меня в ноутбуке. Интеловские интеграшки — это что? Это встроенное видео. На Например, потому что раньше это был просто сказать, что худячий кошмар. Надо, не знаю, занести пару печенья к Гейбу. Гейбу, мне кажется, надо занести ящик какой-то с шампанским, потому что да, у нас уже это. Но я хочу сказать, что Steam пухло. Да, но тем не менее, да тут важно, как бы, ну, много раз говорили, что реализация пока хромает, но самое главное в этом всем — это то, что производители железа теперь всерьез думают о поддержке Linux. И это хорошо. Еще хочу отметить, в мире Linux, ну хотя не в мире Linux, а в мире скорее СПО, это уже последние два года, вот очень бешено активизировалось производство софта. Не то, что очень бешено, но заметно так. Активизировалось производство софта, основанного на браузере. Вот. Но это прогнозировали лет 15 назад, наверное. Time, там, TipHop, это тоже на браузере основано, в основном в JavaScript написано. Да. Не знаю, что еще. Atom Editor, там, Bridge. Да в крайнем случае есть ядро Linux, написанное на JavaScript. А. Google Docs, Google Земля, карты. Я не имею в виду то, что... Социальные сети. Вполне не исключено, что тот самый десктопный Linux, которого так ждет Linus Torvalds, придет вообще со стороны браузера. Ну, кроме OS, он, как он сказал, это один из вариантов будущего Linux, который он видит. Да. Да? Нет. Может быть, да, но JavaScript, я вам честно скажу, ребят, не лучший язык программирования. Далеко не лучший, и... С его особенностями, например, я сравниваю... Тут следует сразу сказать, что не существует языка программирования, который идеален для всех задач. Ну, вот, например, вы Alt F4 нажмете на браузере, и тебе не скажут, сохранить ты его. Вообще-то спрашивает. Да, уже JavaScript ладно перехватывает. Ну, да, ладно. Многие недобросовестные ребята используют это так, что там, типа, ну, знаешь, страница, там вирус, все такое, да. Закрываешь страницу, а тебе там измененным текстом, что это опасность, там что-то такое, и не дает закрыть постоянно. Закроешь с форматом. Нет, ну такого он не может сделать, он просто может не позволять тебе закрыть вкладку, циклично запуская эту штуку. К счастью, это обходится во всех браузерах без проблем. А помните старый-старый этот анекдот еще времен ДОСа, что в субботу остался... ну, компьютеров дома не было. В субботу все ушли, а один парень остался поиграть в игру. Вставляя дискетку, все в понедельник приходит, парень весь такой исхудавший и держится за клавиатуру. Что случилось? Я вставил дискетку, я запустил игру, а она мне написала: нажмите 10 кнопок 10 пальцами. Да, как только я это сделал, уберешь руки, отформатируешь жесткий диск. Я даже знаю людей, которые это ловили. Да. Вот и эти всплывающие окошки. Большим пальцем ноги они выключали системный блок. Это реально было. Так это не анекдот, так это в реальном. Ну, написать такое несложно было. Блин. А разве там после пятого или шестого нажатия кнопки клавиатура уже пищать начинает? После пятого или шестого нажатия шифта начинает пищать клавиатура. Зависит от клавиатуры, на самом деле. Это настроек. А вообще, с некоторыми системными прерываниями можно такое сделать, да? Да, можно. Ну, вообще, не знаю. То есть, смотрите, если я возвращаюсь к JavaScript говорить, то... Давай не будем про JavaScript, у нас в итоге про JavaScript мы много раз говорили. Надо нас останавливать уже. Я хочу только одно. Можно ли назвать нормальным язык, которым массив 1, 2, 3, если сравнить с массивом 1, 2, 3, выдаст фальш? А зачем ты сравниваешь массивы? Ответят тебе. Ладно, это на самом деле философский вопрос, и возможно, это действительно ошибка, может быть, так и надо делать. Ну, не знаю, я считаю, что это язык с нормальным поведением. Но... Тут, знаешь, что главное? Главное, чтобы такое поведение было задокументировано. А нормально это поведение или нет, это уже решать тем, кто определяет нормы. Ну, посмотрим. Таких людей. В общем, мои итоги вы услышали. Я вообще-то жду улучшения производительности, мне кажется, это одна из главных вещей, особенно в серверной части, в графике. Вот здесь можно... Но, может, планировщик хороший кинуть туда в идею. У нас сейчас как раз такое некоторое перепутье, когда у нас должен произойти некий скачок, возможно. Вот. А сейчас такое перепутье, когда стабилизировалось старое, начали пересматривать видение на новый мир, потому что мир все-таки изменился за последние лет. Так каждый год, в принципе, меняется мир. Ну, за последние лет, наверное, 7 очень сильно изменилось и подход, и... Павло, хочешь тебя обрадовать? Даже не знаю, что. Intel же собрался пилить аппаратное управление для JavaScript. Вот тебе, вот тебе и это, собственно... Это вообще круто. Улучшение производительности. Ну бы нет, там вон это кто-то же хотел вообще сделать перепрограммируемые процессорные модули для оптимизации разных штук. А, кстати, наверное, есть уже какие-то эти штуки. Ну, Java вроде бы уже есть, давно. В свое время, говорят, был даже специальный процессор, который Java байткодом взялся. Один из экспериментов сам. А как ладно, тоже... мы опять... Подождите, а как же то, что... Нас просто опять говорите. Понесло, я думаю, надо все-таки... Опять не в итоге играем, а воспоминания. Мне просто вот интересно, вы читали новость про Java 8, исправлено 666 ошибок в последнем минорном релизе. А как они процессор тогда будут обновлять аппарат? Ну, там же не в байткоде проблемы, там проблемы в библиотеках, которые... Просто что не нужно байткод Java компилировать в это. Ну, идея умерла, так что можно об этом не думать. Ну ладно. Итоги, я думаю, все понемножку высказались. Я думаю, у каждого свои будут итоги. Поэтому здесь что запомнилось. Надо было, конечно, пораньше начать составлять список того, что запомнилось больше всего. Мне кажется, мы высказались на полную сегодня. Да, спасибо всем, что вы пришли. Ну и также будем рады видеть вас чаще. Ну и также спасибо всем, кто слушал нас и дослушал до конца. Ну и мы, конечно, желаем всем всего самого наилучшего. Вот, будьте с нами, ну и если что, у вас есть что сказать, приходите к нам. И, ну, надеемся, что даже следующие немножко, выпуски будут как минимум хуже. Так скажу. Ну, вообще, если все-таки вам кажется, что мы что-то пропустили и обязательно должны были обсудить, обязательно выскажитесь об этом где-нибудь, там, не знаю, хотя бы на стене напишите в подъезде. Ладно, не пишите на стенах в подъезде. Создайте тему, да, на главный лора. Больше тем на главный лора, что мы такие плохие пропустили очень важную для вас новость. Может быть, мы действительно такие плохие пропустили ее. В общем, я как всегда. Stay secure, берегите себя. И такие все так потихонечку одеваем виртуальные очки. Да. И идем играть в дотку. Да. И маски свои. Пока. Счастливо.